Раз ты не тот, кем себя считал. Один. Чтобы ясно представить то солнечное апрельское утро, памяти придется напрячься, преодолеть врожденную светобоязнь. Воспользовавшись тем, что политически активная часть педагогического коллектива совместно с представителями учащихся решила отменить занятия и устроить собрание, мы с одноклассниками договорились встретиться в обычном месте. На поле неподалеку от одной из патрицианских вилл, чтобы поиграть в футбол, сойтись в жестокой схватке, сразиться не на жизнь, а на смерть. Помню, как, раскрыв пересохший рот, я замер у питьевого фонтанчика, насатика, оттягивая сладостное мгновение, когда ледяная струя оросит глотку, и столь же измученные жаждой приятели, не в силах терпеть, поторапливали «давай, шевелись, уснул, что ли?». Словом, отправив детство в архив, я вступил в переходный возраст, эпоху пылких страстей. Не стану мучить вас подробным отчетом о сопровождавшей его гормональной буре, постыдным перечнем таких ее проявлений, как вспыльчивость, появление растительности на теле и эрекция. Всего, что превращает только что оперившегося птенца в отвратительное и вредное животное. Чтобы доехать до дома на автобусе, потребовался почти целый час. Чтобы понять, что мама при скверном расположении духа — мгновение. Она гладила белье и смотрела новости по телевизору. Я счел, что дурное настроение связано с политическими волнениями в школе. Симпатии к левакам, скажем прямо, к коммунистам, не мешали ей быть нестерпимой ко всякому проявлению идеологической предвзятости и питать отвращение, вполне взаимное, профсоюзным активистам и деткам из хороших семей, которые, захватив школу, забавлялись тем, что украшали стены классов и коридоры звонкими лозунгами, написанными к тому же с кучей ошибок. То, что борцы за право на образование не придумали ничего лучше, как воспрепятствовать учебе, ничуть не стыдясь при этом собственной позорной безграмотности, представляло собой противоречие между словом и делом, оскорблявшее разум такого человека, как мама, ценившего в утверждениях математическую непротиворечивость и четкость словесной формы. Впрочем, вскоре я сообразил, что дело не только в этом. Когда у матери циклотимия, у ее маленького наследника развивается способность к телепатии. От маминого дурного настроения пахло опасностью. Мои ноздри чувствовали это на расстоянии сотен метров, как газель чует запах затаившегося хищника. Все это я рассказываю к тому, что я бы предпочел и вовсе не разговаривать с мамой, если бы не заметил, что утюг безжалостно терзает мой блейзер. Купленный на конфирмацию Диметрио Веларди, с тех пор он томился в шкафу, в целлофане, на плечиках, полумертвый, как постепенно умирающая надежда на то, что однажды я его снова надену. «Зачем его эксгумировать?» «Вечером пригодится», — сказала она, не отрывая глаз от телеэкрана и давя утюгом на воротник так, будто пыталась его продырявить. «Пригодится. Мы приглашены на седр Песах». «На что?» «На седр Песах». Надеюсь, читателю не нужна сноска, чтобы понять речь о центральном событии одного из важнейших еврейских праздников. Я также надеюсь, что он понимает, для мальчика, выросшего в среде, которая была невосприимчива и даже враждебна ко всяким религиозным обрядам, эти слова звучали столь же загадочно, как «пятидесятница» или «Рамадан», особенно если учесть, что мама произнесла их как будто по-арабски, с щелевым «ха». Кроме привычного обмена подарками на Рождество, которым папа чрезвычайно дорожил из-за радостных воспоминаний детства, вполне соответствовавших его взрослому инфантилизму, в нашем доме религиозных праздников не отмечали. «А теперь быстро в душ, я почти закончила». Приказ прозвучал столь категорично, что дополнительных вопросов не возникло. К тому времени я поступил в гимназию, обогнав на год сверстников. Увы, подобная скороспелость не сопровождалась проявлением бунтарского и свободолюбивого духа. Впрочем, в последние месяцы у меня появилась настоящая мания, не знаю, как еще это назвать, нечто вроде общей нервозности, какая бывает после приема антибиотиков. Нетерпеливость, очевидно, обусловленная тем, что растительность на лобке становилась все гуще, зримое, косматое проявление неслыханной тяги к противоположному полу. И все, у меня не было подружек, О том, чтобы завести девушку, я и помыслить не мог. Я взирал на женский пол с отчаянным равнодушием, хотя и не без талики романтизма. Так астроном-любитель ясным летним вечером созерцает украшающий небосвод мириады небесных тел. Изумление и острое любопытство, которые женщины у меня вызывали, омрачалось подозрением, что если не произойдет совершенно невероятная технологическая революция, мне никогда и ни за что не установить с ними контакт. Полагаю, именно гормональными цунами объясняются частые и внезапные вспышки гнева, как в тот день, когда я обнаружил, что на кровати меня уже ожидают фланелевые брюки, голубая рубашка и галстук в тонкую полоску. Чтобы нагляднее описать свое волнение, прибавлю, что самодостаточность нашей семьи происходила не только из нежелания родителей пускать в дом чужих, но и из обычая не принимать приглашений. Чем бы ни был этот Песах, что в нем такого особенного? Почему на сей раз мы отступаем от правил? «Папа, когда вернется?» — поинтересовался я некоторое время спустя, пока мама накладывала мне пасту. Я был босиком, в халате, с кислой рожей. «Ты почему не высушил волосы?» «Потому что тепло и потому что проголодался», — ответил я, поднося вилку ко рту. «Я спросил про папу». «Уроки приготовил?» «Нет еще». «И чего мы ждем?» «Ждем, пока доедим», — ответил я, не скрывая сарказма. «А утром чем занимались?» — спросила мама. Но было ясно, что ее это не интересует, как не интересуют уроки и мой сарказм. «Так что, папа?» — не сдавался я. «Приедет рано или поздно», — сказала она не столько с надеждой, сколько с опаской. «Когда нам выходить?» Чтобы вынудить из нее хоть что-то, я решил задать уточняющий вопрос. Она задумалась, положила вилку на стол. «Наверное, в 6. Нас ждут к 7». «Кто нас ждет?» Мама схватила свою тарелку и выбросила недоеденную пасту в мусорное ведро. «Мой двоюродный брат Роберто и его семья, разумеется». День складывался так, что всякие новые сведения не разгоняли туман, а наоборот, делали его гуще. «Откуда взялся этот Роберто?» Подумал я, озадаченный тем, что прежде о нем не слышал. Впрочем, по законам логики, какая-то связь между мной и семейством маминого двоюродного брата должна была существовать. После встречи с оборванкой Мириам, единственные полезные сведения о маминой жизни до моего рождения, а значит, о загадочной части нашей семьи, я с трудом вырвал у папы. Он рассказал о некой тете Норе. Насколько я понял, она заботилась о маме, когда та была совсем юной. Что, в свою очередь, проливало мрачный свет на судьбу бабушки и дедушки. Однако этот свет, в свою очередь, терялся в столь же густом тумане тайны. Видимо, и с тетей Норой что-то пошло не так, раз мы с ней никогда не виделись и о ней не говорили. Как связаны друг с другом Роберто и тетя Нора? Я терзал акустическую саккуру, но сосредоточиться на новых упражнениях не получалось. И тут в комнату вошел отец, пребывавший в чудесном настроении. «Ну ты, Франт!» — ехидно заметил он, хватая меня за галстук и пропуская его между пальцев. «Не думай, что ты один такой. Я тоже должен нарядиться пингвином». Он достал из бокового кармана что-то тряпичное и положил рядом с рубашкой. По форме это напоминало маленькую круглую шапочку, какие носят высшие церковные иерархи, епископы, кардиналы, папы. Точно ермолка из бордового бархата, расшитая серебром и цветами. Не менее экзотическое и претенциозное, чем слово «песах», наверняка как-то с ним связано. И тут хлынули вопросы, зревшие во мне последние часы. Или последние годы. Начиная с загадочной ермолки, которую, насколько я понял, предстояло удерживать весь вечер на голове с ловкостью эквилибриста. К счастью, папина словоохотливость нередко служила спасительным антидотом от маминой лаконичности. Ничуть не смутившись, он охотно и подробно все растолковал. Даже то, что я бы предпочел не знать. Он говорил, а я гадал, как же маме удалось опутать меня своими чарами и не позволить прижать к стенке такого, как мой отец, если ему поддакивать, из него вылетал поток слов. Он объяснил, что Роберто — сын тети Норы, их фамилия Сачердотти, как у мамы, потому что тетя Нора вышла за своего двоюродного брата. Роберто и мама недавно увиделись на похоронах старухи и решили, что пора забыть вражду и обиды. Есть ли лучший повод вернуться в семью, чем Седер Песах? А что такое Седер Песах? Ужин, которым начинается еврейская Пасха. Неужели я не знал, что мама еврейка? Как же так? Вот это здорово! Здорово, если так можно сказать, было то, что отец потешался над моей невежественностью и поражался маминому умению хранить тайны. Открой он мне столь же чистосердечно, что мама была эскимоской или аборигенкой, монахиней-затворницей или стриптизершей во власти мерзкого сутенера, я бы тоже смутился. Не в состоянии вот так с бухты-барахты оценить, какие материальные и моральные последствия имеют подобные открытия для моей жизни, я гадал, есть ли у меня право чувствовать себя обиженным и жестоко обманутым. Словно смертельный удар был нанесен в самое сердце моего «я». На самом деле, не могу не подчеркнуть, вся эта история меня не столько смущала, сколько пугала. Со сколькими евреями и еврейками я успел познакомиться? Навскидку, если не брать в расчет новые непредвиденные открытия, всего с одной, к тому же скрывавшейся под чужим обличием. Эта еврейка была такой скромной, что забыла рассказать о своей национальной принадлежности родному сыну. Всему, что я знал о евреях, я был обязан учебнику по истории Древнего мира. Пара страниц, скупо повествовавших о перипетиях жизни народа, занимавшегося рыбной ловлей, нечто вроде финикийцев или карфагенян, достаточно решительного, чтобы скинуть многовековое иго могущественных фараонов благодаря хитрости и уловкам некоего Моисея, который, как ни удивительно, прожил беззаботную молодость, валяя дурака и скрывая, кто он такой. Эти мои познания о евреях и исчерпывались. Ну, или почти. Однако я точно знал, в отличие от финикийцев и карфагенян, евреи не вымерли, по крайней мере, пока что. Пара дней назад, во время очередного собрания перед захватом школы бастующими учителями и примкнувшими к ним ребятами, я услышал, как один старшеклассник, лохматый парень в романтическом черно-белом клетчатом платке, почем зря поливал евреев. Он называл их наглыми узурпаторами Палестины, изображал воинственными, упертыми, обидчивыми гражданами преступного государства, твердил, что это исторический позор, хуже, чем Южная Африка при апартеиде. Если верить ему, еврейские генералы, по крайней мере, своими методами, больше напоминали не Моисея, а Роммеля. Эрвин Роммель, 1891-1944. Генерал-фельдмаршал, командовавший германскими группами армии в ходе Второй мировой войны, подозревался в заговоре против Гитлера. Впрочем, я не впервые слышал этот бред. Однажды я сам принял участие в сидячей демонстрации против Израиля. Не то чтобы я теперь понимал намного больше, однако картина начинала вырисовываться, а рядом с ней элементарный пугающий силлогизм. Все жители Израиля — евреи. Моя мать — еврейка. Мама — жительница Израиля. В том, что лживость первой посылки ставит под сомнение правильность заключения, я убедился еще не скоро. Пока что казавшиеся мне ясными рассуждениями рождали лишь очередные обескураживающие вопросы. Что вынудило израильтянку выйти за торговца бытовой техникой, к тому же римлянина, находящегося на грани банкротства, и даже произвести с ним на свет сына? Кстати, раз мама еврейка, следует ли из этого, что и я, сам того не подозревая, являюсь сыном Израиля, как мой одноклассник, у которого было два паспорта, итальянский и чилийский? Я даже начал подозревать, вдруг мама шпионка, вдруг из-за нее преступной раздвоенности патриот вроде меня тоже попадет в беду. Какую ответственность несет перед законом сын шпиона, не ведающий о занятии родитель? Нас учат отбивать удары, которые прилетают из внешнего мира, опасаться всего, что непосредственно нас не касается. Начиная с так называемых посторонних, говорят, ни в коем случае не отпускать мамину руку в толпе, мало ли что. А потом в один прекрасный день жизнь открывает тебе самую издевательскую правду. Первые кто должен вызывать подозрения, кого следует остерегаться. Те, кто велит остерегаться других, их рука коварнее всех. А что же Песах? Я никак не мог переварить это слово. Не потому, что оно служило неопровержимым доказательством маминого предательства. Я все не мог забыть, как произнесла его мама. Из какой глубокой пещеры, из какой щели вырвалось это шумное «х». Странно, что одна буква, самая скромная и робкая в нашем алфавите, вдруг открыла мне целый мир. Буква «H» в итальянском языке не соответствует никакой звук. Мамина одержимость правильностью моего итальянского, из-за чего она всякий раз ворчала, если я допускал анаколув или терял по дороге сослагательное наклонение, была частью спектакля? Перфекционизмом лицемерки? Рвением той, что пытается слиться с пейзажем? Я невольно сравнивал ее коварную двойственную природу с пришельцами, о которых тогда рассказывали в популярном телесериале. Под человеческим обличием скрывались мерзкие злобные рептилии-людоеды. И все-таки разоблачение единственной известной мне еврейки было пустяком по сравнению с необходимостью разодеться в пух и прах и отправиться в дом, где собралась целая толпа евреев, которую я с трудом мог себе вообразить. К тому же я был уверен, что им обо мне известно гораздо больше, чем мне о них. Я спросил отца о причинах разрыва между мамой и тетей Норой. Веселая физиономия сменилась гримасой уныния, растерянности и досады. По крайней мере, так кажется мне сейчас. «Боюсь, это я во всем виноват». «В чем?» «Оставим это». Но я не собирался это оставлять. Не теперь, осознав, насколько нечестно, честнейшая из матерей, с каким коварством она воспользовалась абсолютной властью, распоряжаясь ею с неслыханной строгостью. Не теперь, когда я увидел, что за ее замкнутостью скрыты не исключительные моральные достоинства, а скорее, если так можно сказать, их полная противоположность. Понимая, что от нее не дождаться ответа, прежде всего потому, что я бы никогда не осмелился о чем-то ее спросить, я мог лишь обратиться к отцу, воспользоваться его добросердечием и добыть новые сведения. Однако я редко видел его настолько растерянным. Прежде чем продолжить рассказ, стоит кое-что уточнить. Я решил сделать это сейчас, out of the blue, нежданно-негаданно, чтобы дать читателю полезные координаты. В свое время, когда события начнут стремительно развиваться, он воспользуется ими по своему усмотрению. Я сознательно не стал останавливаться на том, какой ущерб нанес мне нагрянувший переходный возраст. Полагаю, он пошатнул мое равновесие так же, как и у всякого среднеразвитого подростка. Не то чтобы за это время идиллические отношения с папой ослабели по сравнению с трудными годами детства. Скорее, я стал смотреть на него пристальнее и строже, против собственной воли и во вред нашим общим интересам. Все чаще неспособность выполнять свои обязанности, в чем его упрекала мама, теперь не только ночами, виделась мне тем, чем являлась на самом деле, препятствием нашему спокойствию, угрозой нашему будущему. Словно проявилась истинная природа его легендарной легкости, не раз служившей мне утешением. Нездоровая, вредная, я понял, мы терпим лишение из-за того, что отец оказался профессионально непригодным, избыточно оптимистичным и безответственным человеком. Доводы, которые он приводил, желая нас успокоить, скоро мы станем жить лучше, грядут спасительные перемены, всякий раз казались мне замками из песка. Тень разочарования постепенно омрачала его образ в моих глазах, лишая надежности и харизмы. Если отец — тот, кто защищает и внушает доверие, по крайней мере, сын имеет полное право этого ожидать, значит, мне достался не лучший из отцов. Небесам известно, могла ли констатация этого факта подложить бомбу замедленного действия под опоры, на которых зиждется здание сыновней верности. «Какое ты имеешь отношение к ссоре между мамой и тетей Норой?» — не отступал я. «Они не то чтобы поссорились», — поправился он. «Скажем так, мама выбрала другой путь». «Да, я бы так сказал». «Это мы?» «Под «мы» я подразумевал себя и папу. «Мы — другой путь?» Мне вспомнилось единственное, что я знал о знакомстве родителей. Это был coup de foudre. Любовь с первого взгляда, настигшая их на колесе обозрения в лунопарке. Встретились они случайно, перед ними под грозовым небом до самого горизонта расстилался город. Так вот, начиная с пятилетнего возраста, когда я осознанно начал наблюдать за родителями, я находил эту сцену созвучной разорению, в котором пребывало наше семейное гнездо. Ибо подобный разгром мог произвести лишь удар молнии. Беда в том, что я гадал о взрывоопасных последствиях их брачного союза, забывая о творившемся за кулисами. Когда отец рассказывал эту историю, у меня складывалось впечатление, будто мама возникла в кабинке колеса обозрения из ниоткуда, что до волшебного появления ее не существовало, у нее не было семьи, прошлого, собственной жизни. Я вытащил из ящика комода, родители запрещали туда заглядывать, выцветший черно-белый снимок улыбающейся пары, вероятно, супругов, черты которых казались родными, особенно похожими на мамины. Он лежал между страниц одной из книжек, которую мама незаметно оставила у меня в комнате. Самое время показать ее отцу. «Ах ты, гениальный сыщик! Везде суешь свой нос! Где ты ее откопал?» «Нашел». «Так где же, можно узнать?» — спросил он не столько сердито, сколько задорно. «В маминой книжке». «Значит, в маминой книжке». Он тянул время. «Кто это?» — спросил я, теряя терпение. «А ты как думаешь?» «Я соврал, что понятия не имею, поэтому и спрашиваю». «Что ж, познакомься. Гвидо и Фьоретта Сачердотти, твои дедушка и бабушка». Подтвердив старинные подозрения, я вновь схватил фотографию, надеясь, что, рассмотрев ее как никогда внимательно, открою драгоценную правду о своем генеалогическом древе. Снимок был стандартного формата, пожелтевший от времени. На нем была пара средних лет, по крайней мере, так мне казалось тогда, позировавшая перед книжными полками. Красивая миниатюрная женщина с каштановыми волосами, совсем как мама. Она глядела на мужчину с обожанием снизу вверх, а он, не заслуживавший подобного поклонения, уставился прямо в объектив. Вид у него был насупленный и серьезный, особенно из-за очков, в массивной темной оправе. Осунувшееся худое лицо, рубашка, застегнута на все пуговицы, он поразительно напоминал моего невезучего учителя химии. «Они умерли, да?» «Задолго до твоего рождения». «Какими они были?» «Я их не знал, мама редко о них говорит. Но, судя по всему, наверняка хорошими людьми. Заскоками, не без того, но клевыми». «Раз ты не был с ними знаком, откуда тебе известно, что это они, что они были милые, но с заскоками?» «Известно, и все. Я знаю эту фотографию, знаю их историю». Теперь отец выхватил снимок у меня из рук. Не отрывая от него взгляда и словно разговаривая сам с собой, он спокойно поведал мне то, что я мечтал узнать с тех пор, как нашел фотографию. Гвидо и Фьоретта Сачердотти погибли у себя дома во время пожара, разразившегося глубокой ночью. Трагической судьбы чудом удалось избежать их единственной дочери, которой шел 13-й год. Пока тела родителей горели в гостиной вместе с мебелью и прочим добром, мама, столкнувшись с неслыханным для столь юного существа выбором и проявив свойственную ей отвагу, прыгнула с третьего этажа, рискуя сломать себе шею. Если не считать сильнейшего шока и неописуемого горя из-за гибели стариков, она отделалась переломом голени. После больницы она перебралась к тете Норе, отцовской сестре, которая стала о ней заботиться. Все шло гладко, пока мама, новоиспеченная выпускница математического факультета, не отправилась вместе с подругой в лунопарк. Остальное мне было уже известно. Известно, а как же. Остальным был я и наша жизнь до сегодняшнего дня. Жаль, что это не помогло разгадать загадку, отчего такая гостеприимная и великодушная женщина, как тетя Нора, воспротивилась свадьбе родителей. Непонятный запрет, превращавший всю историю в приключенческий роман с непредсказуемым развитием событий, что делало его еще увлекательнее. Вот мама, оказавшись на распутье, решает принести жертву на алтарь любви и забыть о том, скольким она обязана своей благодетельнице. Какой благородный шаг, какой дерзкий поступок с непоправимыми последствиями. Я всегда считал маму интересным персонажем, но все же не до такой степени. Наконец-то ее сдержанность, строгость, нетерпимость ко всякой пустой жеманности обрели правдоподобное объяснение. Сколько же испытаний выпало бедной маме? Сначала родители, затем длительное сожительство с мачехой и ведьмой, тетей Норой. И, наконец, встреча с мужчиной, ради любви к которому она порвала с прошлым, отреклась от своей родины, от своего народа, своей веры. Вот это характер! Я решил, что она не шпионка, что злодеями в этой истории были родственники, от которых она избавилась, чтобы остаться с отцом и со мной. Мы были одновременно ее выбором и символом ее спасения. Ну вот, теперь все опять казалось нормально. Единственное, что не вписывалось в картину, то, к чему мы готовились. Зачем давать им еще один шанс? Но это было не важно. Важно было то, что густой покров тумана, на несколько мгновений окутавший мамину биографию, начал рассеиваться. Передо мной открылся ясный горизонт. Мама вновь стала человеком, и не простым, а наделенным невообразимой целеустремленностью и цельностью. Потерять родителей в 12 лет, к тому же при таких обстоятельствах. От одной мысли об этом становится дурно, пробирает озноб, трясутся коленки. Я даже почувствовал себя виноватым. Ночи, когда я со страхом думал, что отца больше нет, комариный укус по сравнению с пламенем, превратившим моих дедушку и бабушку в пепел, а мамино детство в кошмар, достойный викторианской эпохи. Вот почему мама запретила мне являться ночью к ним в спальню в поисках утешения. Она хотела воспитать меня сильным, а не изнеженным, подготовить к худшему, сделать из меня мужчину, прежде чем это сделает жизнь. Мои любимые супергерои Питер Паркер, Кларк Кент, Брюс Уэйн тоже были сиротами. Печальное прошлое давлело над ними, а настоящее сводилось к сознательному, выбранному одиночеству, обету молчания и притворству. В комиксах о маме, которые я быстренько нарисовал у себя в голове, на роль злодея, я волей-неволей назначил тетю Нору. Она была как Магнетто. Перешла со светлой на темную сторону из-за извращенного понимания справедливости. Как могла эта Мегера противиться свадьбе родителей? Как могла подумать, что лучший человек на земле недостоин ее племянницы? Зачем разъединять то, что сама судьба решила соединить в таком сказочном сценарии, как катание на колесе обозрения? Конечно, не следовало забывать о том, что союз мамы и папы прежде всего касался меня. Возьми верх тетя Нора, убеди она маму отказаться от брака, я бы не появился на свет. В то время подобное обстоятельство казалось мне куда более катастрофичным, чем сегодня. «Слушай, папа, я все равно не понимаю, почему тетя Нора не хотела, чтобы вы поженились». «Так уж устроены евреи», — ответил папа. Было заметно, что скоро у него лопнет терпение. «Не любят они смешиваться с другими». 2. По пути к Сачердотти мы проехали мимо трущоб, которые много лет назад подпитывали мои детские этнологические фантазии. С тех пор я отверг предположение, что мама, ее семья и даже оборванка Мириам как-то связаны с населявшим их обездоленным племенем. Тем не менее, смутные представления о еврейском народе, основанные на сведениях, которые я поспешил извлечь из энциклопедии, не развеяли опасения, что судьба готовит нам не менее красочную картину. Мы проехали незнакомые районы, затем оказались в части города, которую я неплохо знал, неподалеку от моей школы. Миновав форум, тогда движение не было перекрыто, мы стали карабкаться вверх по петляющей улице, обрамленной платанами. Магазины, которых с каждым кварталом становилось все меньше, как будто стыдились выставлять товары первой необходимости. Посетителей в них было немного, и казалось, что магазины служат для украшения улиц. Трудно было отличить уединенные отели и посольства, не самых могущественных государств. На фасаде одной виллы в окружении пышной субтропической флоры развивался флаг скандинавской страны, от которого веяло холодом. Куда естественнее выглядело сочетание холеных породистых собак и ведущих их на поводке экзотических сопровождающих. Вероятно, это была прислуга. Неужели в Риме на расстоянии пушечного выстрела от фотогеничных древних развалин располагался анклав, обитателей которого обслуживали и почитали? Неужели мама во время угрюмой юности принадлежала к этому анклаву? Не успели мы выйти из машины, как привратник дома, где явно проживали важные господа, покинул свой наблюдательный пункт и поспешил нам навстречу. Не сияй он, как медный грош, я бы решил, что он нас прогонит. Вместо этого он, словно виляя хвостом, принялся кружить вокруг мамы с таким счастливым видом, будто сегодня сбылась его давняя мечта. Тонкий, как ветка бузины, с кожей цвета карамели, с то ли насмешливой, то ли заискивающей улыбочкой, он смотрелся бы вполне естественно среди тигров Момпрачема. Тигры Момпрачема, жемчужина Лабуана, 1883-1884, приключенческий роман Эмилио Сальгари, герои которого малайские пираты. «Габриэла, ну, наконец-то!» В школе к ней обращались профессоресса. В ближайшем к дому овощном магазинчике — сеньора. В моем сердце вместо ее имени стояли звездочки, которыми в романах прошлого обозначали князей и графинь. Здесь, в этом элитном доме, она была просто Габриэллой. «Неужели этот юноша твой сын?» Хотя он говорил по-итальянски чисто и почти гладко, открытые гласные ему не давались, а на двойных согласных он запинался. «Аталь, знакомься, это мой сын». «По-моему, ты приехала сюда в его возрасте», — сказал Аталь. «Такая милая, такая напуганная». «Я была на год младше», — поправила она, как и подобает учительнице. «Ах, бедная твоя тетя», — воскликнул Аталь. «Ты знаешь, что в последнее время она часто о тебе говорила? Годами молчала, а потом вдруг вспомнила и не могла остановиться. Заходила в подъезд, останавливалась и спрашивала меня: «Что скажешь, Аталь, как там наша девочка?» Я заметил, что на мамином лице появилось хорошо знакомое ее ученикам строгое выражение. «Адвокат», — снова заговорил Аталь, — «говорил, что ты приедешь нас навестить. Все уже наверху, ждут вас. Твой дядя, профессор, тоже пришел, разумеется. В общем, семейство в полном составе». Впервые лифт доставил меня прямо в квартиру. И какую квартиру? Хотя я не ожидал от частного жилища ничего, кроме крепкой крыши, мягкой постели и набитого провизией буфета, ну или вроде того, я не был столь наивен, чтобы априори исключить существование более ухоженных и красивых квартир, чем наша. Не смея тревожить покой патрицианских дворцов, которые я видел в телефильмах и мультиках, или палладианской виллы Дзарнарди, трудно было поверить, что там на самом деле живут, я вспоминал прекрасную квартиру Веларди, где со времен началки, когда мама Деметрио еще не ушла от нас, провел немало счастливых часов. Так вот, рядом с этой квартирой Деметрио казалась жалкой халупой. Я всегда считал, что деньжат-то водятся у папиной родни. Попал пальцем в небо. Тем не менее, кольнула меня независтливая мысль, по крайней мере, не сразу, а куда более доброе чувство, окрашенное сожалением и ностальгией. Словно подобная откровенная демонстрация благополучия и красоты пробудила во мне что-то. Речь не о гордости, рождаемой осознанием имущественных прав, а о зарождавшемся трепетном чувстве принадлежности. Из боковой двери появился мужчина. Извинился за испачканные мукой руки и запыхавшийся вид. От него слегка пахло розмарином, а еще он был буквально пропитан ароматом буржуазного благодушия. Скудная растительность на голове словно оживала от сияния голубых насмешливых глаз. На нем были хлопковые брюки, клетчатая рубашка и кардиган с вытертыми локтями. Во всем его облике сквозила вызывающая симпатию непринужденность. Вместо ермолки, которую напялили на нас с папой, у него на макушке была прицеплена мягкая шапочка, как у повара-любителя. Я первый удостоился его внимания. «Роберто», — сказал он с приятной улыбкой, протянув вместо белой от муки ладони запястье. Я неловко пожал его и сразу же отпустил. «Можешь звать меня Бобом, или лучше дядей Бобом, но только если тебе самому так хочется». С отцом он поздоровался столь же стремительно, хотя, если так можно сказать, несколько холодно. Мама единственная удостоилась объятия. «Габи, родная, наконец-то! Как здорово, что ты здесь! Мама бы страшно обрадовалась. Да, в общем, знаешь, мы с ней часто о тебе говорили». Она уже превратилась в родную Габи. Заискивающие ласковые слова должны были, как обычно, ее рассмешить, но надо же, она даже не улыбнулась. «Проходите», — пригласил Боб, и мы последовали за ним. Слева и справа стояли горящие торшеры. Вытянувшись как мажордомы, они охраняли вход в мир, обещавший быть невероятным. Инстинкт выживания и склонность сливаться с пейзажем, уже в то время изрядно развившиеся во мне, велели стянуть ермолку. Я взывал к бесстрастному богу своих предков в надежде, что неформальный костюм Боба представляет собой исключение из дресс-кода, сделанное для хозяина дома. Войдя в гостиную, я убедился, что это не так. Помимо старой корги, на которую никто не обращал внимания и которой было, наверное, лет 90, уж точно за 80, мы одни были в строгих костюмах, по крайней мере, мне так показалось. Хотя это, конечно, не объясняло, почему при нашем появлении все замолкли. Я сразу догадался, что впустую угробил полдня, штудируя энциклопедию, начиная со сбившей меня с толку литографии старого бородатого раввина, увидев которую, я задумался, все ли поджидавшие нас евреи такие же старомодные и живописные, как амиши из триллера с Харрисоном Фордом, который мы с папой смотрели в кино. Судя по всему, это были какие-то другие евреи. Жаль, что мне не хватало сведений, чтобы понять, какие. Словом, они вызывали у меня не менее жгучее любопытство, чем я у них. Констатировав это, я сразу расстроился. Меньше всего я любил играть роль вишенки на торте. По крайней мере, здесь не было моих ровесников. Оглядевшись, я их не обнаружил. Я был в том возрасте, когда все взрослые кажутся на одно лицо. С трудом отличаешь 20-летнего от 80-летнего, зато всякий ровесник представляется особенным и таит потенциальную опасность. Облегченно вздохнув, я принялся с любопытством разглядывать расставленные повсюду фотографии, задерживаясь на тех, где была девушка, похожая на маму, но, так сказать, в более благородном облике, какой я прежде не мог себе и вообразить. Я схватил снимок, где мама была запечатлена в закрытом платье, играющая на рояле, на котором теперь красовалась эта самая фотография. Тут, в другой части гостиной, я заметил загорелого нарядного господина. Он мне подмигивал. Господин стоял у выхода на террасу, вид у него был самодовольный, как у знатока светской жизни. Узнав его, я немало удивился, что и он здесь. Я неохотно поплелся за мамой, которая уже направлялась к нему. «Это Джани, мой любимый дядя». «Лучше скажи, твой единственный дядя». У него был, на удивление, густой голос. «Когда-то он был самым маленьким, младшим братом моего отца и тети Норы. А теперь сразу видно, кто у нас босс. Важная шишка, патриарх». Я не верил своим глазам. Годы серьезного, сдержанного поведения, а теперь гляньте. С юмором рисует мне генеалогическое древо, сгущая краски и кокетничая. «Хватит издеваться», — надулся он. «И знаешь что? Мы с твоим парнем уже знакомы». «Правда?» — удивилась она. «Откуда?» А вот откуда. Странствуя из банка в банк, мама нередко оставляла меня в машине, припаркованной в третьем ряду, перед огромным укрепленным сооружением горчичного цвета. Я никогда не задумывался, зачем она туда ходила. Но сооружение напоминало исправительное заведение, и я решил, что это место нравственного перерождения. Люди с нечистой совестью, преследуемые кредиторами, приходили туда покаяться в грехах. Однажды, когда мама долго не возвращалась, я нарушил строжайший запрет и отправился на поиски. Азарт быстро сменился кошмаром агорафобии, которой в детстве страдают все. Переступив порог, над которым красовалась устрашающая надпись «Судебный городок», я оказался в квартале, здания которого щупальцами тянулись во все стороны. Здесь было полно полицейских, просителей, бедолаг, людей в тогах. Я бродил, охваченный растущей тревогой, уже не надеясь отыскать маму. Наконец я узнал ее плащ, сердце подпрыгнуло от счастья и от испуга. Мама сидела за столиком бара вместе с каким-то мужчиной. Она спиной ко мне, он лицом, оба что-то подписывали. Заметив, что я уставился на него, мужчина сначала посмотрел мне в глаза, затем улыбнулся, словно догадавшись, кто я такой. Опасаясь телепатических способностей мамы и взбучки, я помчался к машине. Спрашивать, какие махинации она проворачивала, я, конечно, не стал, учитывая то, с каким обеспокоенным и измученным видом она переступила порог этого чистилища и с каким несказанным облегчением вышла оттуда. Я решил, что мужчина был кем-то вроде благотворителя, тузом в рукаве, который достают, когда партия становится безнадежной даже для такого хладнокровного игрока в покер, как мама. И вот он, наш длинноногий папочка, которого я никак не ожидал здесь увидеть. Ссылка на аниме-сериал «Длинноногий папочка» 1990 режиссера Кадзуёси Йокоты. «Знакомый, все, не лезь в наши дела», — отрезал дядя Джани. «Правда?» — обратился он ко мне и опять подмигнул. «И вообще, оставь нас, милые, нам надо поговорить, как мужчина с мужчиной. Дело весьма деликатное». Милая повиновалась, не моргнув и глазом. Ей еще предстояло поздороваться с кучей тетей и кузин. Из всех людей, с которыми свела меня жизнь, одному Богу известно, со сколькими я бы предпочел не знакомиться, немногие заслуживают столь подробного описания, как Джани Сачердотти. Беда в том, что, стремясь воздать ему должное, придется идти наобум, следуя за пестрой толпой впечатлений, которые рождало его более чем заметное присутствие. Надеюсь, что не обижу его глаза, секретный ингредиент дядиного обаяния, начав с куда менее поэтичной, но не менее запоминающейся детали внешности, с зубов, вернее, с темной расщелины, разделявшей верхние резцы. С тех пор этот дефект ассоциируется у меня с самоуверенными и нахальными личностями, наделенными огромными и разнообразными аппетитами. Блестящий бронзовый череп опоясывала широкая лента седых волос того же оттенка, что и усы. Если брови походили на пышные кустики, гладко выбритые щеки напоминали высушенный солнцем пустыни бурдюк. Лишь плечи, достойные орангутана, а значит, в должной мере покрытые растительностью, могли удержать столь длинные болтающиеся конечности, достававшие до колен. Столь же обезьяний торс свидетельствовал о том, что его владелец умеет держать себя в форме, округлый живот, о том, что он не отказывается во имя физического здоровья от радости и пиршеств. Единственный след, оставленный временем в организме, находившемся в самом расцвете сил, целый архипелаг пятен и на кистях рук. Трудно было поверить, что Джани Сачердотти, преодолев опасный рубеж 60-летия, уже начал движение к закату. Ничто в нем не предвещало сумерек, хрупкости, дряблости, готовности сдаться. Скорее, проблема состояла в избытке мужской энергии, которую он еле сдерживал. А вот теперь можно рассказать о глазах, хотя они были маленькие, серые, прятались под густыми бровями, в них, как у Сальвадора Дали, как будто скрывался источник света, неиссякаемый запас жизни. В честь праздника он нарядился в костюм, в мелкую белую полоску по виду дорогущий, из кармашка торчал платочек, на груди длинный галстук с огуречным рисунком. В таком наряде он походил на ближневосточного магната или влиятельного чиновника. То, что подобный персонаж желал обсудить со мной весьма деликатное дело, и то, что он собирался говорить как мужчина с мужчиной, окончательно выбило меня из седла, В общем, я бы ничуть не удивился, если бы, полюбезничав с мамой, он схватил меня за лацкан пиджака и сказал пару ласковых слов. «Нам с тобой лучше сразу кое-что прояснить». Он был крайне серьезен. Некоторое время мне не удавалось понять, к чему весь этот словесный водопад. Я даже испугался, вдруг он потребует вернуть долги, которые, как я предполагал, были значительными. Однако он завел речь о том, насколько непросто жить в нашем городе, где, по его словам, разворачивалась подковерная война, затем заявил, что настал час окончательно и бесповоротно решить, на чьей ты стороне. Казалось, речь о деле чрезвычайной важности. Он настолько вошел в роль, что закрадывалось подозрение, вдруг он потребует от меня поддержать какую-нибудь политическую или религиозную кампанию. Наконец, порядком меня истомив, он подошел к тому, к чему давно клонил. «Ладно, хватит трепаться. Ты за какую команду болеешь?» Лишь тут я сообразил, что скрывалось за слезными причитаниями, добродушная насмешка взрослого над доверчивым юнцом. Я был болельщиком Лацио, в чем честно признался, понимая, что ответил неправильно. В конце концов, я выбрал Лацио сам, воспользовавшись тем, что родители не разбирались в футболе, а еще чтобы отличаться от одноклассников, которые как один, начиная с Деметрио, болели за правильную команду. Однако, к моему удивлению, глаза дяди Джанни доказали, что способны загораться огнем. Он долго по-дружески хлопал меня по спине. Он был поражен, как будто только что обнаружил, что у него есть сын, о котором он и знать не знал. «А как же!» — воскликнул он, сияя от счастья. «Разве есть другие команды? Ты, Сачердотти, от макушки до пяток, только погляди, вылитый дед!» Он поинтересовался, ходил ли я когда-нибудь на стадион. Увидев, что я печально мотаю головой, он взорвался в своей театральной полусерьезной манере. «Никогда? Правда? Слушай, родной, это надо срочно исправить. Кстати, я почетный член полвека в клубе. Ты болеешь за Лацио, вот это да! Кто бы мог подумать, а как же? Весь в деда. Я настаиваю, ты вылитый Гвидо». Он достал из внутреннего кармана пиджака кожаный футляр и вытащил длинную тонкую сигару, попахивавшую навозом. Разрезал ее, одну половинку засунул в рот, другую, как ни в чем не бывало, предложил мне. Я жестом отказался, на что он воскликнул. «Ты что, не любишь сигар? Когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас?» Он снова расхохотался. «Твой дед предложил мне сигару, да-да. Мне показалось милым отплатить ему любезностью за любезность. Ты все-таки плод его древа». «Опять надо мной подтрунивают?» «Точно, вы похожи, как две капли воды», — сказал он и взял мое лицо в ладони, словно желая благословить и расцеловать. Выглядел он почти растроганным. Хотя я был не слишком-то рад походить на понурого старичка с фотографией, которую перед визитом достал из ящика и засунул как талисман в кошелек, голова шла кругом от мысли, что наконец-то у меня появились предки, с которыми можно себя сравнить, а главное — те, с кем меня будут сравнивать. «Тот же рот, тот же глубокий и вдумчивый взгляд. Да, в нашей семье он был Эйнштейном. Знаешь, я тоже много учился, корпел над книгами, у нас дома иначе было нельзя. Но он, наш Гвидо, был из другого теста. Он просто родился, чтобы все знать, все понимать, а главное, умел объяснять все просто и так, что ты запоминал. Нет, он не был зубрилой. Единственное, кого он ненавидел больше зубрил, — фашисты и стукачи. Просто он шустро соображал, взглянет рассеянно и разгадает любую загадку. А какой вундеркинд знал наизусть Данте Фат?» Теоретически я был в самом подходящем расположении духа, чтобы наслаждаться бурным потоком драгоценных сведений, к тому же из первых рук. Жаль, что приходилось следить краем глаза за расфуфыренной старушенцей, которая расхаживала по гостиной, делая вид, будто водит на поводке пса по кличке Аарон. Невидимая зверюшка занимала ее куда больше, чем, вероятно, занимал бы живой настоящий пес. «Ну, Аарон, будь умницей. Потом мамочка выведет тебя. Ты сделаешь все свои дела». С одной стороны, это объясняло, почему все с мрачным видом обходили старуху, с другой — почему она не отрывала от меня глаз, с тех пор, как я вошел. Слишком уж заманчивой была возможность представить Аарона новому знакомцу. Не стоило питать ложные надежды. Рано или поздно старуха и ее противная воображаемая псина притопают ко мне с единственной целью — поставить в неловкое положение. Многие знакомые, объяснял мне тем временем дядя Джани, не одобрили дедушкин выбор и до, и после войны. «Сам понимаешь, у нас отчаянных леваков не очень-то жаловали. Если быть до конца честным, я тоже испытал облегчение, когда после войны он перестал верить во всякие бредовые идеи. В обличии богемного анархиста он мне нравился куда больше. Скажу только, что из верности принципам он отказался от своей части наследства. В итоге его поделили мы с Норой. Да-да, милый мальчик, эта семья многим тебе обязана». Я всегда притягивал сумасшедших и прохиндеев. Почему, сам не знаю. Возможно, они чуяли, что в глубине души я такой же, как они, что я того и гляди что-нибудь отчебучу. Или же, видя, что я человек робкий и тихий, пользовались этим. В конце концов, они и психи, они дураки. Словом, стоит одному из них в меня вцепиться, и он уже не отцепится. Поэтому я ни капли не удивился, когда старуха и ее невидимая такса, походив кругами, возникла перед моим носом. «Лаура, дорогая», — заговорил дядя Джани, не давая ей рта раскрыть, — «твой Аарон сегодня в отличной форме». Старуха, удивленная подобным знаком внимания, взглянула на дядю Джани, то ли недоверчиво, то ли подозрительно. Он и бровью не повел, наоборот, продолжая разыгрывать пантомиму, широко улыбнулся, склонился к полу, где никого не было, и воскликнул с сияющим видом. «Вот так проказник!» Это прозвучало настолько убедительно, что подозрительность старухи как рукой сняло. Она затряслась от радости и признательности. «Видишь», — подмигнул мне дядя Джани, пока старушенция удалялась, пребывая на седьмом небе от счастья. «Кого только нет в нашем маленьком штетле. Даже деревенская дурочка». Штетл — небольшое поселение с преобладающим еврейским населением в Восточной Европе в исторический период до Холокоста. «Что сказать тебе, мой мальчик? Пока наша родня не перестанет заключать браки между собой, среди нас будет все больше блажных и затейников». И он опять прыснул. Смех был заразительный, а не нахальный, хриплый, как у заядлого курильщика, по-настоящему добрый. Тем временем мы подошли к перилам террасы. «В общем», — продолжил он, — «я понимаю, что после подобного вставного эпизода такие вопросы не задают, но все-таки что ты скажешь о нас, обо всех родственниках, которых ты никогда не видел? Давай честно, мы похожи на марсиан?» Я отделался расплывчатым, ну, не знаю. «Глупый вопрос», — заключил он сам. «Я о том, что тебе все это должно казаться чудным, непривычным, да? Не хотел бы оказаться на твоем месте. Все эти мафусаилы, собравшиеся отпраздновать победу над фараоном». Я не привык к подобным выражениям и растерянно улыбнулся. Не то чтобы я много понял из его речей, зато я не мог не признать, что смесь радушия, оптимизма и шутовства помогали мне стать расторможеннее, как помогали... «Имею в виду и полагаю», которыми он нашпиговывал свою речь, а также «родной» и «мой мальчик», которыми располагал к себе собеседника. «Только, пожалуйста, удовлетвори мое любопытство. Что тебе рассказывает о нас мама? Как она все объясняет?» Я раздумывал, что будет честнее. Сказать правду, до этого дня я знать не знал о вашем существовании, или приятную и не вызывающую подозрение ложь. Зажатый в угол, я нашелся с ответом таким же ловким, как у Пилата, но не совсем лживым. Мама у меня не очень разговорчивая. Впрочем, я чувствовал, что имею право не столько отвечать на вопросы присутствующих, сколько получать ответы. Я позволял дяде вести игру во многом из желания соблюсти формальности. И думал о том, как мне лучше... уважительнее к нему обращаться. Вообще-то я с ним только что познакомился. Как мне его называть? Дядя, сеньор или доктор Сачердотти? Доктором в Италии называют всякого выпускника университета. Подобные дилеммы характерны для тех, кто плохо знает мир взрослых, Для тех, кто почти ни с кем не общается, даже если касательно воспитания и хороших манер, с первого дня тебе постоянно промывали мозги. Вряд ли случайно то, что мне до сих пор трудно переходить с «вы» на «ты», даже с молодыми и учтивыми собеседниками. Вот почему я счел самым разумным давать сухие, уклончивые, обезличенные ответы, прикусить язык, прежде чем что-то спросить. Признаюсь, поскольку дядя болтал без устали, это весьма облегчало мою задачу. «Тебе здесь нравится?» «Нравилось ли мне там?» Прежде чем подняться в квартиру, я и представить себе не мог, что моим глазам откроется такая красота. То, что называется «прекрасный вид». Небо достало парадную палитру, город, в буквальном смысле лежавший у нас под ногами, выставил лучшие туристические приманки. Сколько хватало взгляда, вокруг виднелись слитые воедино терпеливыми столетиями храмы, руины, купола, сады, жилые дома. Невольно закрадывалось подозрение, а что если Юпитер и Юнона из своего расположенного на Олимпе президентского люкса тоже наслаждаются подобным зрелищем? Все было слишком красиво, да, слишком. Красота не столько очаровывала, сколько ошеломляла. Дядя Джани объяснил, что его старшая сестра прожила в этой квартире почти полвека. Бедняжка Нора, она скончалась, так и не поставив точку в бессмысленной ссоре с моей мамой, упустив возможность познакомиться с таким сообразительным и симпатичным племянником, как я. «Сказать по правде, а ты уже понял, что твой дядя говорит все как есть, Габриэлла действительно наломала дроп. Для Норы это оказалось страшным ударом. Она просто не знала, как быть. Прости мою откровенность, но это была черная неблагодарность». Жаль, что дядя, который говорил все как есть, был послан не столь же прямодушный племянник, а сопляжуй, научившийся у матери держать язык за зубами. А ведь терзавшие меня вопросы так и вертелись на языке. Что же произошло? Что такого натворила моя мама? Чем она огорошила тетю? Какой удар нанесла? Моя мама неблагодарная? Да он шутит! Разумеется, я ничего не сумел из себя выдавить. «Недурно, да?» — спросил дядя Джани, заметив, что в растерянности я вновь отвел от него глаза, ища спасения в раскрывшемся перед нами пейзаже. «В этот час Рим похож на Иерусалим», — произнес он задушевно. «Это можно повторять вновь и вновь. Два святых города похожи, как две капли воды. Все из-за света. Знаешь, все хвалят Стамбул, Барселону, Марракеш. Но этот свет — совсем другое дело. Он ни с чем не сравнится. Разве что с Иерусалимом, да. Духовный извечный свет. Не знаю, понимаешь ли ты, о чем я?» Разумеется, я ничегошеньки не понимал. Кроме того, что во многом дядя Джани напоминал моего отца. Оба были людьми увлеченными, а обоим хотелось заразить других своей восторженностью, безграничной любовью к нашему городу. Отличало их то, что они занимали разное положение в обществе. Увы, это не могло укрыться от глаз даже такого зеленого юнца, как я. Не то чтобы отец чувствовал себя отверженным, но он был лузером. Тем, кто, имея о себе весьма высокое мнение, постоянно сталкивается с действительностью, которая не дотягивает до его ожиданий. Вот почему, вспоминая золотые годы молодости, он не мог скрыть досады. Дядя Джани, напротив, выглядел как человек, который распоряжается с легкостью, в свое удовольствие, всеми дарами, которые послали ему небеса. Возможно, он был ловким, возможно, у него была выгодная стартовая позиция, возможно, ему просто повезло, возможно, он умел удовольствоваться малым, или все это вместе, возможно, было что-то еще, о чем я понятия не имел. Но было ясно, что его горящие глаза чего только не повидали — Стамбул, Барселону, Марракеш и Иерусалим. Я представил себе его паспорт, как у Индианы Джонса. Страницы заполнены выцветшими печатями с закорючками на диковинных алфавитах. Дядин космополитизм свидетельствовал о платежеспособности и беззаботности, а также о том, что он не лишен предприимчивости. Я задумался, женат ли он, есть ли у него дети, внуки, с которыми он разделяет свои привилегии. Видимо, нет, иначе он бы о них рассказал. Дядя был не из тех, кто не хвалится достижениями. «Кстати, ты бывал в Иерусалиме?» Я не стал признаваться, что самым экзотическим местом, которое я посетил, была вилла Дзанарди в области Венетто. «Конечно, нет», — ответил он сам. «Разве это возможно? Ты еще совсем юный, совсем мальчишка. Знаешь что, однажды тебя туда отвезет дядя Джани, обещаю». Сначала на стадион, теперь в Иерусалим. У меня не было опыта родственного общения. Я не знал, что и думать. Может, это простая любезность? Неужели он всерьез полагает, что однажды мы вместе отправимся на стадион и в Иерусалим? Откуда он знал, что нам еще предстоит увидеться? У родителей 7 пятниц на неделе, поэтому, проведя здесь Песах, они вполне способны опять спрятаться от всего мира в гнезде, где вскормили меня. «Будь мне столько лет, сколько тебе, — сказал дядя Джани, — я бы хоть завтра перебрался в Израиль. Домик на пляже, согласная пойти за меня, Сабра, доходный бизнес». Сабра — еврейка, родившаяся в Израиле. Жаль, посетовал дядя, что его здесь слишком много удерживает. Адвокатская контора, клиенты, кафедра уголовного права, ученики — сущее наказание. «Я знаю, о чем ты думаешь. Что бросить все и уехать в Израиль — безумие. Опрометчивый и опасный поступок, что это для фанатиков, но это не так. Достаточно приземлиться в Тель-Авиве, чтобы понять, вот где настоящая жизнь, вот где людям еще предстоит многое сделать, многое построить. Представляю себе, сколько всяких ужасов тебе нарассказывали про Израиль. Что это грязная дыра, историческое недоразумение, что там полно экзальтированных психов, которые сразу спускают курок. Стоит открыть газету, тотчас слышишь вонь злобных российских высказываний очередного благонамеренного сукиного сына, который сам ничего не понимает и других обманывает. Я слушал с надеждой, что в пылу рассуждений он не заметит, как я краснею, чувствуя себя в совершенно дурацком положении. Что бы подумал обо мне дядя, узнай он, что несколько месяцев назад я принял участие в сидячей забастовке против израильской оккупации в поддержку интифады. Я мог бы сказать в свое оправдание, рискуя лишь подстегнуть его возмущение, что в то время даже не представлял, где находится Израиль и кто там живет, не говоря уж о его настоящей или мнимой вине. И что к манифестации в поддержку палестинских братьев, жертв безжалостного сионистского апартеида, которая проходила во дворе нашего лицея, я присоединился по той же причине, по которой добрая половина школы, преимущественно представители мужского пола, собралась там в 3 часа дня выкрикивать лозунги и вешать растяжки с призывами, смысл которых для большинства оставался туманным. У этой причины были имя и фамилия, весьма популярные в нашем лицее. София Каэтани. Несмотря на голубую кровь и на то, что, по слухам, она купалась в золоте, София, которая была на год старше меня, стала воинственным и харизматичным лидером молодых коммунистов. Она ходила с распущенными волосами, одевалась неформально, не красилась, не улыбалась и была писаной красавицей. Поговаривали, что она с утра до вечера курит травку и что уже год не разговаривает с матерью, звездой римского светского общества. С тех пор, как мы поступили в гимназию, София Каэтани стала излюбленной темой наших с Деметрио разговоров. Мы подкарауливали ее на переменах. Проведя тщательное расследование, мой приятель решительно исключил то, что София носит лифчик. «У нее соски видны», — заявил он с обычной уверенностью. Тривиальность подобного замечания настолько меня воодушевила, что с тех пор я ни о чем другом и думать не мог. Только о сосках и о моей первой любви. Хотя я трезво оценивал свои шансы и понимал, что эта девушка никогда со мной не заговорит, даже если мы окажемся одни на необитаемом острове, как герои Голубой лагуны, я знал, что никогда ее не разлюблю. Это к тому, что попроси меня, София Каэтани, я бы вышел на демонстрацию против себя самого, не только против израильской оккупации и сионистского апартеида. «Не говоря уже о женщинах», — продолжил дядя Джани, словно прочтя мои мысли. «О женщинах?» «Ну да, о женщинах. Знаешь, там почти все из Северной или Восточной Европы. Германия, Польша, Венгрия, сногсшибательные блондинки, перебравшиеся к Средиземному морю, загоревшие под солнцем пустыни и похудевшие из-за спартанского образа жизни. Кибуцы и служба по призыву окончательно избавляют их от предрассудков. Не знаю, понятно ли я говорю. И он опять подмигнул. В общем, заключил дядя с чрезвычайно довольным видом, должен признаться, что все встреченные мной израильтянки — шикарные тёлки. Эти слова были самым откровенным признанием, которое я когда-либо слышал от взрослого. Но странное дело, я совсем не смутился. Возможно, подумал я с облегчением, объясни я ему свое отношение к Софии Каэтани и то, какая скользкая дорожка привела меня в ряды участников сидящей забастовки против Израиля, дядя Джани наверняка бы меня простил. Теперь полоска темно-синих облаков отделяла город от розовеющего неба. Видневшийся на востоке купол какого-то собора сиял, словно висящая в небе летающая тарелка, отчасти затмевая бурное излияние сионистской гордыни. Дядя Джани протянул руку, вцепился в плечико моего пиджака и принялся его быстро трясти, словно внимание, которое я уделял ему свыше четверти часа, терпеливого, воспитанного внимания, было мало, требовалось еще и еще. «Первый в твоей жизни Песах, ты понимаешь? Это как бар-мицва». Бар-мицва, бат-мицва. В иудаизме подросток, достигший возраста 13 лет и одного дня мальчик, 12 лет и одного дня девочка, также церемония вступления подростка в религиозное и правовое совершеннолетие. «Молодец, что оделся празднично». Дядя заявил, что в таком наряде я напоминаю Дастина Хоффмана, замаскированного под Фреда Астера. Не успел я задуматься, кто это еще такие, как он подчеркнул, что оба евреи. «Люди об этом не догадываются, думают, мы все одинаковые. Но с крючком, плечи в перхоти, нечистые на руку, но Дастин Хоффман и Фред Астер — выдающиеся артисты. Они совсем не такие. И Барбара Стрейзанд. И великий философ Спиноза, а еще Аби Варбург, Пол Саймон, Сол Беллоу». Должен признаться, мне была знакома четвертая часть названных выдающихся личностей. Я помню их имена и сегодня лишь потому, что на протяжении лет дядя Джани неоднократно обрушивал на меня один и тот же длительный перечень магнатов, гениев и нобелевских лауреатов, противоположность проскрипционного списка свидетельства о членстве в духовном клубе, адептов которого сближала принадлежность к одной конфессии, хороший вкус, филантропия и успех. Нечто вроде огромной семьи, попасть в которую было честью и которой полагалось гордиться. Вскоре это перестало меня удивлять, но в тот раз я счел пылкость дяди Джани очаровательной и, честно говоря, заразительной. Наконец-то мне было чем хвастаться, чем отличаться от всех. «Инопланетянина видел?» — спросил он, внезапно поддавшись воодушевлению. «Конечно, видел. Более того, среди моих знакомых не было тех, кто не посмотрел этот фильм». «Его снял Стивен Спилберг, он тоже еврей. И знаешь что, это сразу видно. Инопланетянин — типичная еврейская история». Вот теперь он действительно захватил все мое внимание. Я уговорил папу пересмотреть этот фильм раза три, если не больше. Я не представлял, что имел в виду дядя Джани под типичной еврейской историей. Для меня, как, вероятно, и для миллионов моих сверстников, если не для целой галактики, этот фильм стал живым воплощением мечты, о которой я даже не подозревал. Фильм был обо мне. Эллиотом был я. Конечно, у меня не было братьев или сестер, я рос один. Я жил не в идиллическом американском пригороде, а в улье на периферии загнивающей средиземноморской столицы. Возможно, благодаря этому мне было знакомо безграничное одиночество. И, кстати, хотя родители пока не развелись, в последние месяцы они вели себя так, будто это вот-вот случится. Я чувствовал, что только встреча с маленьким, невинным, трогательным марсианином спасет меня от ощущения, будто я попал в капкан. Еврейская история, говорить, значит, она и про меня. Дядя Джани вдруг заявил, что он страшно рад тому, что мы с мамой тоже пришли на Песах в этом году. Для меня это обряд инициации. Он обещал, что отныне будет следить, чтобы я непременно присутствовал на всех семейных собраниях. Пойдем, покажу кое-что». Не возвращаясь внутрь, пройдя террасой, он подвел меня к другому окну, смотревшему не в такое просторное, но более величественное помещение. Его почти целиком занимал огромный накрытый стол, на котором, словно на алтаре, сияли свечи. «Вот это значит быть евреем». На мгновение я подумал, что быть евреем означает пировать, кутить, гулять, словом, наслаждаться жизнью. Что придавало еще большую привлекательность шикарным еврейским тёлкам, я вообразил, как они крутят попками, словно крольчихи из плейбоя. «А сейчас объясню тебе, в чем я не был согласен с твоим дедом и в чем продолжаю не соглашаться с твоей мамой. Отказаться от всего этого? Ради чего? В подобном отречении нет смысла, понимаешь? Оно не приносит свободу, не позволяет стать гражданином мира. Наоборот, это дезертирство». И тут я все понял. Меня только что пытались завербовать. Вот именно. Этот господин пытался проделать со мной то, что много лет назад сделала с мамой тетя Нора. Промыть мне мозги. Теперь понятно, к чему все это. Лесть, болтовня, шикарные тёлки. Зачем трепаться про Фреда Астера и Пола Саймона? Умиленно вспоминать деда и обещать взять с собой на стадион, в Иерусалим, на все семейные собрания? Не говоря уже о пугающей откровенности, показном волнении, негодовании, товариществе. Все это было частью общей стратегии, способом переманить меня на свою сторону. С простой целью соблазнить, разбередить душу, записать, пока не поздно, в свои ряды. Все разговоры про футбол и про то, за какую команду я болею, были нужны, чтобы незаметно подтолкнуть к выбору правильной команды в жизни и правильной веры. Так вот, какое весьма деликатное дело он собирался со мной обсудить наедине, на безопасном расстоянии от мамы. Правда, дядя зашел слишком издалека, но я ему не доверял. А с какой стати ему доверять? Я помнил, как он избавился от сумасшедшей старухи. Передо мной стоял прирожденный лицемер, манипулятор. Такой запудрит мозги, как нечего делать. «В конце концов, ты сын еврейки», — заявил он, подтверждая мои подозрения. «Это делает тебя настоящим евреем. Еврей не может не быть евреем, даже если он об этом не подозревает, даже если он этого не хочет. Скажу больше, если вспомнить, что произошло с твоим дедушкой Гвидо и твоей мамой. Особенно, если он этого не хочет». Мне вспомнились папины слова о том, что евреи не любят смешиваться с другими. На этот раз я воспринял их как угрозу. Наверное, я ошибся, решив, что мама по доброй воле бросила семью, распрощалась с тетей Норой, захотела жить своей жизнью. Скорее всего, ее выгнали из-за моего отца. «Или мы, или он», — заявили маме, поставив ее перед выбором. Что-то похожее произошло за несколько десятилетий до этого с моим дедом. Он пытался спасти маму от того, что дядя Джанин называл «нашей средой», но после его гибели заблудшей овечке пришлось вернуться в овчарню, пока другой мужчина не увел ее с собой далеко-далеко, подальше отсюда, от этих людей. Я поискал глазами отца и обнаружил его в углу. Он выглядел настороженным и растерянным. Я словно почувствовал обрушившийся на него груз досады и огорчения. Вот в чем дело. Они пытались избавиться от него, выкинуть из маминой жизни. И что он мог сделать в ответ? Как не забрать ее с собой? Потому мы ни с кем не общались. Поэтому оберегали друг друга. В этом одна из страшных тайн, которую от меня скрывали, от которой меня защищали, заперев в клетке на многие годы. Поэтому мы почти никуда не ходили и ни с кем не встречались. Поэтому все трое были не приспособлены к жизни. Чтобы до меня не добрались? Да, но тогда зачем приводить меня сюда, в волчье логово? Неужели мама раскаялась? Теперь, когда семейная жизнь катилась в тартарары, когда материальные трудности стали невыносимыми, она пожалела о сделанном выборе. В общем, они опять взялись за свое, но на сей раз нацелились на меня. На самого молодого и зеленого. Отец убил маму, они уведут меня. Око за око. Дядя Джани рассказала куче людей, о которых я прежде не слышал, а на папу даже не намекнул. Задал кучу вопросов о моей жизни, но ни одного о человеке, без которого я бы не появился на свет. Выходило, что дядя Джани, разглагольствуя о том, что значит быть евреем, убрал, стер с моего горизонта всех, кто евреями не был. Вот, значит, как рассуждают евреи. Вот как они действуют. Вот как рассуждал и действовал младший брат Норы и дедушки Гвидо. Раз он решил, что ты ему принадлежишь, ты из его партии, он тебя больше не отпустит. Иначе тебя как будто и вовсе не существовало. Это была не религия, а дурацкая секта. Беда в том, что я был еще слишком маленьким, слабым и неопытным, чтобы все это меня не заинтриговало. Все вокруг лишь усиливало впечатление. Я — смертный, попавший на пир богов. Хотя я понял меньше половины услышанного, я не остался бесчувственным к лести и восхищению. К чарующему чувству, что ты не такой, как все, ты принадлежишь к избранным. Зов стаи. Гордость быть ее частью. Ну и деньги, конечно. К чему отрицать? Обещание экзотических путешествий, место на трибуне стадиона, такого же пышного жилища, жизни, которое наконец-то станет насыщенной, полной возможностей. Дядя Джани ловко поманил обещанием сделать частью многочисленного и процветающего семейства мальчишку, семья которого готовилась испустить дух. Ее раздирали постоянные противоречия, губили материальные трудности. Неравный бой. Все это манило, но я как будто ступил на минное поле. Было ли этого достаточно, чтобы я отрекся от отца? Предал его, пожертвовав прежней жизнью ради новой? Разумеется, нет. По крайней мере, пока что. 3. Лишь всплеск ни на чем не основанного оптимизма мог породить во мне надежду на то, что у такого цветущего и гордящегося собой семейства не имеется многочисленного потомства. Детей, сбежавшихся на ужин, как муравьи собираются к кусочку сахара, было столько, что пришлось удлинять накрытый стол. Там-то я теперь и сидел, зажатый между сотрапезниками, которым было от 5 до 16 лет. Мальчики в ермолках, девочки без. Выглядело это весьма театрально. Но я все же решил, чтобы переубедить неверующего, фольклорной пестроты недостаточно. Больше всего я гордился тем, что считал себя атеистом. Не верить ни в какую высшую сущность в эпоху, когда смешение конформизма, идолопоклонничества и семейных традиций подталкивает принять какую-нибудь модную, невнятную веру, желательно умилительную и дарящую душевный покой, было способом отличаться от других. Тогда я еще не мог сообразить, что, по сути, сам стал жертвой промывания мозгов, что отсутствие веры — такая же идеология, как и другие, и ничего особенного в ней нет. Более того, как и положено подростку, я считал, все, во что я верю, чрезвычайно оригинально. Все это — плод тщательных размышлений. Лишь за несколько недель до этого, во время урока религии, я назвал папу поляка мерзавцем. Сам не знаю, откуда взялась подобная неприязнь, особенно к папе римскому, до которого мне не было дела. Вероятно, моя инвектива была призвана достичь того эффекта, которого и достигла. Одноклассники были ошарашены, а учитель, человек не церковный и весьма воспитанный, заметно огорчился. Мои речи никак не вязались с образом застенчивого, молчаливого и весьма посредственного школяра. Тем паче сына учительницы математики из естественно-научного лицея. «Что на тебя нашло?» — спросил директор, вызвав меня вместе с мамой. В итоге я отделался выговором и записью в дневнике. Меня даже не отстранили от уроков. Лицей с крепкими прогрессивными традициями охотно закрыл глаза на инвективу маленького Вольтера. Впрочем, родители также предпочли спустить дело на тормозах. Они наказали меня, не порицая, словно гордясь в душе тем, что отпрыск рано проявил себя иконоборцем и антиклерикалом. Неужели сейчас я позволю себя обмануть подобным проявлением семейного единства во время пиршества? Все религии одинаковы, чего уж там. Я не собирался давать иудаизму больше шансов, чем в похожей ситуации дал бы культу Христа, Будды или Исиды. Предложи мне кто-нибудь к ним примкнуть. Я с облегчением заметил, что за столом, который так расхваливал дядя Джани, вот что значит быть евреем, живописности не доставало красок, церемонии торжественности. Служители культа выглядели недостаточно убежденными и убедительными. Не говоря уж о еде, безвкусные, горьковатые, малосъедобные, а также о 5 тостах с розовым вином, я был непьющим. Это охладило меня и подтолкнуло пересмотреть параноидальные подозрения, которые зародил дядя Джанни. Как и положено, бал открыла сидящая рядом со мной девочка, самая младшая за столом. Подзуживаемая мамашей, явно не понимающая, к чему задавать подобный вопрос, она поинтересовалась у присутствующих, почему мы все собрались этим вечером. На мгновение я испугался, что малышка прочла мои мысли. На самом деле вопрос был частью ритуала, главную роль в котором исполняла не она, а патриарх. Чтобы подчеркнуть торжественность повода и свою радость, дядя Джани, как и положено, словоохотливому адвокату начал издалека. Он напомнил о том, что фараоны обратили еврейский народ в рабов и сравнил странствия по пустыне, совершенные нашими героическими праотцами, с дорогой, которая привела мою маму обратно в родную овчарню. Все с восторгом зааплодировали, кроме детей, которые, как мне показалось, хлопали в ладошки со скучающим видом, потому что так было положено. Впрочем, и со мной они поздоровались сквозь зубы. Во время короткой церемонии знакомства дядя Боб клещами вытаскивал слова у них изо рта. С тех пор они делали вид, будто меня и вовсе нет, нарочито обсуждая всякую не имеющую отношения к празднику ерунду. Да-да, потому что самой религиозной темой были подарки, которые моя соседка получила недавно на бат-мицву. Один из них сиял у нее на запястье, отсчитывая со швейцарской точностью каждую секунду моей растерянности. Беседа, из которой меня так невежливо исключили, явно вдохновлялась духом потребительства. Шоппинг, каникулы, развлечения. Еще и поэтому я к ним почти не прислушивался. Мои мысли занимало другое. Я не сводил глаз с многочисленных нянек, имена которых, в отличие от имен остальных, легко запомнил. Консуэлла, Иоганна, Пилар. Что сказать, я готовил почву, чтобы найти союзников в третьем мире и не сломаться под тяжестью комплекса неполноценности. «Куда там мама и ее скитание по пустыне?» — думал я. Кто знает, какой библейский исход довелось пережить этим женщинам, откуда они сюда прибыли? Кабо-Верде, Гондурас, Филиппины, чтобы, встретившись здесь, выполнять требования глупеньких избалованных фараончиков? Что это за мир, в котором взрослые иностранки в цикламеновой униформе повинуются шайке скучающих дурачков? Тем временем девчонка с каштановыми волосами, продемонстрировавшая нам часы, заявила своей раскосой няне. «Ты просто дура!» А ведь я, прежде чем войти, полагал, что готов ко всему. Сопротивляться очарованию суровой древней религии, равно как искушению усомниться в собственном неверии в атеизме родителей. Готов столкнуться с недоверием и даже осуждением общины, которая, судя по тому, что я прочел и усвоил, отличалась замкнутостью и негибкостью. Словом, я был готов ко всему, кроме того, к чему стоило подготовиться. Почувствовать себя изгоем из-за грубых и отвратительных классовых предрассудков. Трудно было поверить, что в их венах текла кровь такой суфражистки, как моя мама, не говоря уже о моем деде-пауперисте, как с упреком назвал его дядя Джанни. Слушая их, я решил, что отец и дочь взбунтовались не столько против иудаизма, сколько против пошлости состоятельных и нахрапистых людишек. Я гордился ими обоими и был благодарен за то, что мне подарили возможность не смешиваться с подобными типами или, что еще хуже, стать частью подобного семейства. Никогда в жизни я не разделял с таким пылом мамину ненависть ко всяким привилегиям. Как часто бывает с подростками, особенно неподготовленными к жизни, я путал классовую ненависть, на которую имел право, и которую мне в скором времени предстояло осознать с чувством справедливости. Помимо упражнений в остроумии, юных царьков занимало отсутствие супруги и младшей дочери дяди Боба. Вскоре это заставило задуматься и меня, раз Песах настолько важен, чем объяснить отказ хозяйки дома выйти на поле боя. Стул рядом с моим был не занят, как и место рядом с папой. Поначалу, пытаясь найти всему объяснение, я решил, что так остальным членам племени обозначили, их соседи по столу не евреи. На самом же деле там предстояло и сесть тете Тули и Франческе. Самый взрослый мальчик, вероятно, старший сын дяди Боба, то и дело спрашивал отца, куда они запропастились. «Я же объяснил тебе, Леона, они опоздали на самолет, на следующий рейс мест не было, пришлось ждать семичасовой. Не волнуйся, рано или поздно приедут». Дядя Джани тоже, то и дело, интересовался, где Туля, получая менее резкие, но столь же расплывчатые ответы. Когда Леона не спрашивал о матери, не отвечал с неохотой на расспросы кузины и не следил за малышкой, все еще возбужденной, сыгранной ролью, он бросал на меня пронзительные взгляды. Любопытные ли, подозрительные или презрительные, понять было трудно. Преодолев одним прыжком перевал, разделяющий отрочество от юности, Леона демонстрировал нечто большее, чем свойственную 16-летним ребятам раскованность. Прежде всего поражал его без преувеличения внушительный рост. Затем то, насколько спокойно он его принимал. Словно это касалось не его, а испуганных собеседников. Продуманная стрижка обнажала уши, цвет лица был нежный, бледный-прибледный, как у индийской принцессы, удачно сочетавшейся с черными пылающими глазами, обрамленными лиловыми подглазинами и шелковистыми бровями. Расстегнутая на шее белоснежная рубашка позволяла увидеть первые волосатые признаки маскулинности. Руки, несмотря на достойные Микеланджело размеры, орудовали ножом и вилкой с мягкой грацией. Словом, если хорошенько присмотреться, Леоне Сачердотти походил на рослых центральных нападающих, которые, вопреки законам физики, танцуют на мече с изяществом звезды кабаре. Наряду с подобной гармонией было в Леоне, в том, как он смотрел на тебя, что-то отталкивающее. Не черствость, а некая нетерпимость. Словно огромный рост в итоге повлиял на то, что он стал воспринимать себя как интеллектуального и нравственного гиганта, глядя на других снизу вверх, решил в конце концов, что во всем мире нет достойных его собеседников. Признаюсь, я всегда был чувствителен к вызывающей мужской красоте, даже больше, чем к кокетливой женской. Каждый взгляд Леона обжигал меня, я ждал, что он обратится ко мне, как не выучивший урок школяр, с трепетом ожидает, что его спросят. К тому же у меня сложилось странное впечатление, что мы с ними уже знакомы или, по крайней мере, виделись. Подозрению сопутствовал страх, что я не припомню, где и когда мы встречались, а также уверенностью, что говорить об этом не стоит. Внезапно он что-то шепнул на ухо девушке, которая обозвала азиатскую няню дурой. Она посмотрела на меня и прыснула. 8 лет школы более чем достаточно, чтобы понять, мир делится на 2 больших семейства, на тех, кто бьет не жалея, и тех, кто, сжав зубы, терпит побои. Не принадлежа по воле судьбы и по темпераменту к первым, я прилагал массу усилий, чтобы не относиться ко вторым. Был осторожен, выбирал второстепенные роли. Я решил стать призраком, на которого не обращают внимания и который благодаря этому спокойно себе живет. Недостаточно популярным, чтобы оказаться предметом безжалостных сплетен, но и недостаточно непопулярным, чтобы пасть жертвой ядовитых предрассудков. Я научился быть хитрым и умело скрываться, как обитающая в горах змея, досконально исследовал скалы, где можно было укрыться и не попадаться на глаза. Рано посетившая меня догадка, которую я могу определенно назвать стоической, научилась сдерживать желания, соизмерять их со скудными способностями очаровывать, которыми наделила меня природа. Воображаю, что герметичный семейный контекст облегчил мою задачу, сделав меня в социальном и эмоциональном плане да нельзя автономным. Я обожал быть один, наслаждаться наивными плодами фантазии и времяпровождением, которые дарило мне уединенное и малоподвижное существование. Спроси меня кто-нибудь в то время, я бы наверняка ответил, что вовсе не мечтаю о переменах. Хотя, согласно общепринятым канонам, подобная замкнутость вкупе с пресностью и малозначительностью моей личности не являлась богатством, которым стоило наслаждаться. Вдруг прозвучало странное слово «ханааней». Я выловил его в потоке разговоров. Девочка менее осторожная, чем ее кузен, произнесла его не меньше пары раз. Меня удивило, что такая легкомысленная девица два раза подряд выдала мудреное слово, которого я, несмотря на утонченное мамино воспитание, ни разу не слышал. Впрочем, я решил не обращать внимания. Не факт, что они обсуждают меня. К чему им это? Я даже не знал, что такое ханааней. «Хватит, успокойся, не будь параноиком». «Извини нас, пожалуйста», — заискивающе начал Леоне. «Я говорил Кьяре, что у тебя очень красивый пиджак, и галстук тоже красивый, ты чрезвычайно элегантен». «Что, прости?» «Сразу видно, ты уделяешь большое внимание своему гардеробу». Пока Леоне говорил, Кьяра хихикала и пихала его локтем, чтобы он прекратил. Жаль, что она сама не могла успокоиться. Словно мой пиджак, галстук, очки, ермолка, съезжавшая всякий раз, когда я подносил губам бокал, само мое присутствие там, как и мое присутствие на белом свете, заслуживали только того, чтобы меня щедро осыпали насмешками. «Кончай», — серьезным видом сказал Леоне кузине. «Ты как будто над ним издеваешься. Веди себя с гостем любезно». «Я не над ним смеюсь», — сказала Кьяра, словно речь шла о дереве или сидящем на его ветке колибри. «Так что на тебя нашло?» — не сдавался Леоне. «Это ты виноват». «Я?» «Да, ты меня смешишь». «Ну, сейчас я прошу тебя прекратить», — заявил он со строгим видом. Не успела она успокоиться, как Леоне опять взялся за свое. Он поинтересовался... «Не являемся ли мы с отцом членами клуба, общества или чего-то подобного?» «Что-что?» «Ну да», — не сдавался он. «Мы наверняка члены какой-то ассоциации или братства, а иначе почему мы в одинаковых костюмах?» «Прости, в каком смысле?» — спросил я еле слышно. Голова кружилась, как работавшая с перегрузкой турбина. Виски горели, как при лихорадке. «В том смысле, что он надевает спортивный костюм, и ты надеваешь спортивный костюм. Ты Ладен, и он Ладен, как близнецы». Ладен — пальто из плотной шерстяной ткани. Я не уловил намека. Напротив, подумал, что он окончательно спятил. Никогда прежде мне не задавали настолько дикий вопрос. То, что Кьяра опять корчилась от смеха, без малейшего стеснения, так что даже взрослые обратили внимание, тоже не помогало. Не помог и отец, подмигнувший мне с вопросительным видом. Чтобы его успокоить, я образительно на него поглядел и вдруг заметил очевидную вещь. Как же это от меня ускользнуло? Наши блейзеры и галстуки в полоску были настолько похожи, что у всякого могло закрасться сомнение, не униформа ли это. «Можно узнать, что там у вас происходит?» — громко спросил дядя Боб с противоположного конца стола. Строгий тон, не сочетавшийся с благостным видом, доказывал, что, вопреки моим опасениям, пространство для маневра у моих юных сотрапезников не безгранично. Я подумал, что дядя Боб, зная взрывной характер отпрыска, решил прийти мне на помощь или, по крайней мере, счел, что буйное веселье не подобает торжественным обстоятельствам. «Ничего, просто мы поняли, что наш кузен очень милый». Подобное заверение вызвало странное брожение в рядах присутствующих, имевшее для меня, если задуматься, чрезвычайно неприятные последствия. На меня уставились не только насмешливая молодежь, но и удивленные взрослые. «Нечего на меня смотреть», — заявила Кьяра дяде Бобу. «Это ли он подкалывает сына Хананея?» Она покраснела и смутилась. «В общем, это он виноват». «Ах, вот кто у нас Хананей. Поскольку я был его сыном, теперь все прояснилось». Учитывая краску на щеках Кьяры и упрек, читавшийся в глазах двух-трех взрослых, расслышавших ее признание, я догадался, что это кодовое слово, которым метили чужаков, на самом деле оскорбление. Значит, мы с папой для собравшихся были Хананей и сын. Фирма с дурной репутацией, работники, которые по маминому недомыслию были наряжены в униформу. Я же все это время бормотал. Нет, дело в том, что просто... Боже, как я мечтал не терять присутствие духа, ответить улыбкой человека, который и не такое проглотит. Будь дело во мне одном, у меня бы наверняка получилось. Жаль, что смех, который вызвал каждый сантиметр моего блейзера, теперь вызывал и больший по размеру блейзер моего Хананея отца. Мысль о том, что эти дурачки стебутся над отцом после того, как в последнее время мне приходилось бороться с самим собой, гоня прочь сомнения, что отца трогать нельзя, настойчиво подталкивала меня к бегству, к отмщению, обостряла давно знакомое чувство вины. Я еще находился в том возрасте, когда достоинство и репутация родителей для нас куда важнее собственных. Словно дьявольский антропологический механизм заставляет нас делать их хранителями династического сокровища. Наследие, которым мы однажды воспользуемся и которое важно получить нетронутым. Не успел я с тоской вспомнить далекий дом, как Яра, проявив поразительную способность к телепатии, поинтересовалась, где я живу. Я промямлил адрес. «Где-где, извини?» — повторила она. Тогда я попытался произнести по слогам. «Никогда не слышала», — ответила она почти раздраженно, словно я ее оскорбил. Затем повернулась к кузену. «Леоне, ты знаешь такую улицу?» Неведомая сила не позволила мне сообщить подробности и объяснить, где это. Я еще помнил, с каким удовлетворением не так давно выучил наизусть свой номер телефона и адрес. Теперь же он показался мне не столько нелепым, сколько постыдным, тем, что надо скрывать, а лучше забыть. «В каком это районе?» — уточнил Леона. Не зная, как выпутаться, чтобы не выглядеть идиотом, я решил выложить все как есть. «Значит, на окраине?» — уточнила Кьяра. Слово «окраина» она произнесла как-то странно, то ли растерянно, то ли уныло. Хотя для нее это могло быть экзотикой, как если бы я заявил, что живу под мостом. Точнее, как если бы признался, чтобы успеть на этот проклятый седр, мне пришлось пару дней назад вылезти из иглу на Северном полюсе и запрячь сани. «А в какой школе ты учишься?» — спросил Леоне. Я ответил. «Не близко», — заметил он, потом продолжил допрос. «Во сколько же ты встаешь?» «Мы обожаем окраины», — перебила его Кьяра. «Правда, Лео? Мы всегда говорим, что когда вырастем и создадим свои семьи, переберемся на окраину». Меня удивляло то, как Кьяра обращалась к Леоне, как она привлекала его внимание, создавая видимость того, что их что-то объединяет. Поскольку у меня не было опыта родственных отношений, я не знал, что и думать. Очевидно, она была в него влюблена. Как ее за это порицать? Жеманность объяснялась не желанием посмеяться надо мной, как я решил поначалу, а попыткой произвести впечатление на взрослого кузена, создав с ним коалицию против первого попавшегося чужака. Я гадал, насколько это законно, любовь среди близких родственников. Вероятно, да, в конце концов, тетя Нора тоже вышла за двоюродного брата. Лишь несколько минут назад дядя Джани порицал злополучный обычай сачердотти заключать кровосмесительные браки. Значит, это, по крайней мере, не считалось незаконным. Не в этой замкнутой общине. Во второй раз в памяти всплыли слова отца о том, что евреи не любят смешиваться с другими. Возможно, как в королевских семействах, у евреев тоже принято блюсти чистоту крови. Словом, всякую гадость, которую мне говорила Кьяра, всякий взрыв смеха, который я у нее вызывал, следовало рассматривать как побочный эффект нелепого и, насколько можно судить, безуспешного заигрывания с кузеном. Дело было в этом. Чем больше она старалась меня высмеять, тем потешнее выглядела сама. Впрочем, поведение Леона разочаровывало не меньше. Видимо, он был до такой степени избалован любовью, настолько устал от внимания окружающих, что чувствовал себя почти затравленным, как дива, которую не оставляют в покое поклонники. Прежде всего, это объясняло, отчего Леона обращался с кузиной даже невежливее, чем со мной. Было заметно, что, хотя поначалу я думал иначе, моя эксцентричность с налетом экзотики его занимала и интриговала куда больше, чем набившая оскомину томность Кьяры. А ведь она была прихорошенькой. Как все тогдашние девушки, разрывавшиеся между желанием выразить себя и опасением, что у них ничего не получится. «А как ты оттуда ездишь? На мопеде?» — спросил меня Леона, как будто у всякого его ровесника непременно имелся мопед. Если вопрос об адресе вызвал у меня сомнение, вопрос о районе, нежелание отвечать, то вопрос о средстве передвижения подтолкнул соврать. Что-то шептало мне, если признаться, что я езжу в школу вместе с мамой, и что из-за легендарной способности маминого Рено ломаться в самый неподходящий момент мы часто катаемся на автобусе, моя и так подмоченная репутация будет так окончательно уничтожена. Поэтому я описал им скутер, которого у меня не было, марку, модель, цвет. «У Леона отличная Honda NS», — заявила Кьяра. Судя по взгляду, которому удостоил ее кузен, она снова ляпнула что-то не то. Соврав, я разволновался сильнее, чем ожидал. Казалось, новый я вытеснил прежнего, честного и сознательного мальчишку. Новый, так сказать, социализированный я оказался достаточно бессовестным, чтобы догадаться. Искренность, интеллектуальная честность и самоирония куда менее полезны на этом свете, чем смазливость, притворство и обладание дорогими гаджетами. Я до сих пор благодарен домофону, который спас меня не столько от настойчивых инквизиторов, сколько от самого себя. Когда он прозвонил в первый раз, Леоне рванул к дверям. После второго звонка Кьяра последовала за ним. Когда же открылись двери лифта, все уже были готовы встречать опоздавших. 4. Я ожидал чего угодно, но не того, что из лифта выпорхнет неожиданно, вопреки здравому смыслу, в джинсах и балетках, моя навязчивая сексуальная фантазия. Согласен, вам это может показаться пошловатой бутад, шуткой, а также банальным повествовательным приемом, но, боюсь, иначе это не описать. Невозможно благовоспитанно выразить то, что я испытал, оказавшись перед дивой. Фотографии, которые последние полтора года искал, вырезал, бережно хранил с преданностью фаната или серийного убийцы. Увы, не просто объяснить сегодняшнему рукоблуду, как тяжело было в то время добыть соответствующий визуальный материал. Я о славном прошлом, когда, чтобы удовлетворить себя должным образом, требовалась нехилая работа фантазии. Если только не обладать предприимчивостью Деметрио, при пособничестве Киоскиора он собрал первоклассную коллекцию журналов, разумеется, низкопробных, которые, как профессиональный торгаш, использовал в личных целях и перепродавал, приходилось довольствоваться тем, что перепадало. Не спать допоздна, ожидая, что по телеку покажут киношедевр, где сцена с моющейся под душем студенткой или стриптизом преподавательницы, школьные сюжеты были самыми популярными, всегда слишком быстро заканчивалось. Или стащить из стопки с приемной у зубного один из иллюстрированных журналов, которые под безупречным покровом буржуазного целомудрия печатали интервью с очередной звездой, сопровождавшееся набором умеренно эротических снимков. Многозначительные улыбочки, декольте, юбки с глубоким разрезом. Это было лучшее из того, что средства массовой информации могли предложить в то время подростку, терзаемому тайными, компульсивными гигиеническими потребностями. Неужели Тулия, которую столько раз вспоминали по ходу вечера, Тулия, мать Леона, жена дяди Боба, Тулия, которая опоздала на самолет и которую все ожидали с таким трепетом, это та самая Тулия, которую обожали модные режиссеры, за которой охотились музыкальные и ток-шоу, Тулия, которую с недавнего времени я непрерывно желал, чье имя призывал, шептал, стонал, предчувствуя приближение экстаза. Словом, Тулия Дель Монте, достоинство которой я не раз расхваливал Деметрию, впрочем, не добиваясь удовлетворительного результата, по его мнению, до шлюхи она не дотягивала. И вообще, к 39 годам женщины увядают, я даже не уверен, что они еще могут трахаться, заявил он однажды с видом многоопытного знатока. И сунул мне под нос разворот племен, где царила Кэнди, его любимая ковбойша, наготу которой прикрывали лишь широкополая шляпа да сапожки с блестками. Ясно, что я имею в виду. Все было настолько ясно, что с того дня я обещал себе никогда не упоминать Тулию Дель Монте в его присутствии. Но раз такое дело, как не нарушить слово, мне не терпелось похвастаться сенсационной родственной связью. Я прекрасно знал, что неспособный признать чужую правоту Деметрио заведет обычную песню про то, что до шлюхи она не дотягивает, но Тулия Дель Монте принадлежала к узкому кругу знаменитостей, а к ним Деметрио питал слабость. «Ты представляешь, что ее кто-то трахает?» — недоверчиво твердил он, складывая постер своей Кэнди. «Мужчина, обычный мужчина, такой же, как я». «Да ладно, не совсем такой, как ты», — подтрунивал я. «Ну, знаешь, и не такой, как ты. Ты же не думаешь, что Кэнди спутается с каким-то очкариком?» — обиженно парировал он. Что ж, в данном случае сомнений не оставалось. Это могло казаться абсурдным, но жеребцом, покрывавшим Тулию Дель Монте, пробуждавшим всеобщую зависть хозяином брачного ложа, был мамин двоюродный брат. Адвокат средних лет, приятный человек, владелец прекрасной квартиры, весьма радушный, однако его мужское очарование подкачало. Он выглядел намного старше жены. Другой бы не обратил на это внимания, но для меня это было все равно, что обнаружить. Фонзи крутит любовь с моей училкой латыни. А Боб как будто нарочито, демонстративно закрепил власть над самкой, быстро поцеловав жену в губы. «С Песхом, милая!» и сразу обратился к служанке-филиппинке Пилар. «Можно вас попросить отнести багаж сеньора в комнату?» Впрочем, забыв об отданном указании, он схватил принадлежавшую супруге дорожную сумку «Луи Виттон», галантно склонился, пропустил ее вперед и направился в спальню. «Да-да, потому что Тулия Дель Монте здесь жила, ела, спала». «Куда вы пропали?» — Леона с кислым видом набросился на вновь прибывших. Только теперь я вспомнил, где же я его видел. Он позировал вместе с матерью и сестрой на одном из моих любимых снимков. Репортаж сделали несколько лет назад. Тулия Дель Монте показала себя в нем прекрасной матерью и представила всему свету своих драгоценных Леоны и Франческу. Настойчивое и не вполне приличное использование мной этой газетной вырезки делало излишним и даже неуместным присутствие двух детенышей. В один прекрасный день я взял в руки ножницы и навсегда удалил их со сцены, хотя, как оказалось, не стер из памяти. «Прости, ангел мой», — сказала моя муза сыночку голосом, который я бы не спутал ни с каким другим. Хрипловатым, глухим, казалось, звук вот-вот оборвется. И потому как будто взволнованным, полным сокрытого смысла. «Просто сумасшедший дом». Пожаловалась она в свое оправдание и прижала к себе негодующего первенца с нежностью, которую я столько раз мечтал получить от нее. Я читал, что она готовила на сцене Миланского театра «Пикколо» постановку «Сладкоголосой птицы юности» Теннесси Уильямса. Разумеется, в то время я понятия не имел, что такое театр «Пикколо» и кто такой Теннесси Уильямс. Но я бы горы свернул, лишь бы попасть на спектакль. Не только чтобы увидеть, как Тулия Дель Монте произносит реплики, смеется, плачет, впадает в отчаяние, но и благодаря необычному волшебному названию. Ах, сладкоголосая птица юности! Не было нужды улавливать буквальный смысл этой горстки слогов или постигать их метафорический смысл. Достаточно повторять их как мантру. Ласковые, словно весенний ветерок, слова пробуждали в памяти звучные, благородные имена моих любимых женщин. Тулии Дель Монте и Софии Каэтани. «А вот и наша звезда», — объявил дядя Джанни, выдвигаясь из тылов. «Прости меня, дядя». Она уже шла ему навстречу. «Какой стыд, мне так неудобно. Надеюсь, Пилар и Роберто приготовили кошерное угощение». «Все было замечательно», — заверил ее дядя Джанни степенным голосом, которым он, по-видимому, разговаривал с красивыми женщинами. «Что поделать, малыш? Ты не виновата в том, что в этой стране на наши праздники всем плевать. Раз уж и театр не может...» Тем временем мы вернулись в гостиную, все больше напоминавшую театральные подмостки. «Родная», — продолжал дядя Джанни, — «позволь представить тебе мою племянницу Габриэллу. Возможно, вы виделись на похоронах бедной Норы, я не помню, но сегодня куда более радостный повод». «За эти годы я слышала о тебе много хорошего», — сказала Тулия моей маме. «Даже свекровь превозносила тебя, а завоевать ее милость было, ох, как непросто». Я узнал изысканный стиль ее интервью и пришел в полный восторг. «Превозносить! Завоевать милость!» Она употребляла такие вычурные, необычные слова и выражения, что теперь, спустя много лет, я склонен предположить, что усвоенные за годы учебы в Академии тексты Ибсена, Пиранделло и Пинтера неизбежно проникли в ее речь, придали ей утонченности. Не говоря уж о том, что она водила знакомство со священными чудовищами Мараби, Стреллером, Глаука Маури и многими другими. Будь я старше и не настолько влюблен, мне бы достало сил усомниться в искренности сказанного моей матери. Имея я больше опыта, я бы объяснил показную непринужденность талантом актрисы, нарциссизмом, звезды, светским притворством, я же ни на мгновение не усомнился в ее искренности. Мама была равнолюбезным, хотя ее поведение было не настолько показным и проникновенным, скорее осмотрительным. Мне казалось, будто все невероятные происшествия, случившиеся со мной в тот день, куда больше, чем был способен переварить мой мозг, словно намеренно подталкивали к чему-то неслыханному. Я оказался перед самыми непохожими на свете женщинами, воплощением любви небесной и любви земной, обменивавшимися взаимными любезностями. Никогда прежде меня не обжигало осознание того, насколько трудно, по крайней мере мне, справляться с желанием. Казалось, будто все уставились на меня, я не сомневался, что на моем застывшем лице читаются следы оказавшихся инцестуальными забав, которым я предавался последние месяцы. Я похолодел при мысли, что, разбирая мои ящики, мама могла наткнуться на пухлую папку Тулия Дель Монте. Я кожей чувствовал, как ее осуждение передается окружающим. Теперь все знали, насколько жалкое, ничтожное, мерзкое существо воспользовалось их гостеприимством. Какую поганую мартышку впустили в дом. Я чувствовал себя голым. Все разглядывали мои гениталии, весь мир взирал на меня сурово. «А ты, наверное...» «Внемлите, внемлите!» — она произнесла мое имя. Значит, она знала, кто я такой, какое место занимаю. Это свидетельствовало об исключительной памяти. В конце концов, она играла в драматическом театре. Или о том, что, поскольку я был сыном своей матери, камня преткновения, черной овцы, она не раз обо мне слышала. Я был для нее темой недолгих бесед. Не об этом ли втайне мечтает всякий влюбленный? Завоевать место, пусть и незначительное, в загадочной жизни любимой. Судя по всему, за месяцы, когда она воцарилась в моих самых смелых и откровенных мечтах, стала жрицей культа, который я отправлял в ванной комнате, она тоже узнала о существовании далекого и преданного подданного, хотя и не представляла себе, как он выглядит. Значит, правда то, что наибольшие почести, то, что дарит наибольшую радость, почти всегда создаются в наше отсутствие, при самых невероятных обстоятельствах. Утратив на время уверенность в том, что мой мозг способен передавать элементарные приказы к голосовым связкам, я ответил кивком в надежде, что божественное внимание моей музы вскоре переключится на кого-то другого. Я был благодарен отцу за то, что, представившись, он вывел меня из неловкого положения. Его поведение меня не удивило. Я знал, что он, как и Деметрио, питает слабость к знаменитостям, особенно к звездам кино. Судя по его рассказам, в годы богемной юности он бывал в местах, куда захаживали Маньяни, Де Сика, Гасман. Кто, как не он, мог помочь мне выпутаться из затруднения? Отец точно умел общаться с такими людьми. Представившись, он заявил: «Наверняка вы хорошо знаете мою близкую старую подругу». «Правда?» — я услышал в голосе великой актрисы нотку недоверия. «Я могу ошибаться, но вы вроде бы вместе работали». «С вашей подругой, надо же». Тогда отец произнес имя и фамилию знаменитого сценографа. «Валерия, вы о Валерии?» «Да, мы очень дружим. Увидите ее, передайте привет». «Я бы с удовольствием», — ответила она сухо. «Вот только наша общая подруга скончалась 3 года назад». Так репликой, достойной прозвучать с театральной сцены, она поставила на место очередного проныру, который к ней приставал, хвастаясь воображаемыми подвигами. Точно удар хлыстом, который моя спина запомнит надолго. Второй раз за вечер из-за отца я вспыхнул, словно юная девушка. Это была особая форма стыдливости, оттенки которой различала только мама. С одной стороны, мне было неловко за папу, с другой, я не мог простить ему детскую хвастливость и зазнайство. На самом деле я сердился не на него, а на себя. Я не пытался объяснить ни свой гнев, ни свой стыд, не говоря о жалости и нежности. Разве я мог оценивать поведение отца, судить его? Кем я себя возомнил? 5. Еще мгновение назад, будь у меня выбор, я бы предпочел компанию взрослых. Теперь же я мечтал оказаться на безопасной дистанции от очередного унижения, от которого пострадали отец и моя сыновья гордость. Дела рук семейства, чье тлетворное влияние за короткое время изменило заведенный порядок вещей. К примеру, при любых других обстоятельствах мама потребовала бы, чтобы в этот час все легли спать. Но какое там, мы не двигались с места. Я не мог не поглядывать на маму и, глядя на нее, не оценивать, а оценивая, не судить. Она сидела на удобном диване, обитуе, по-свойски, и внимательно разглядывала старые фотоальбомы. Казалось, она прекрасно себя чувствует среди тех, кого избегала большую часть взрослой жизни, а может, в глубине души презирала. Подозреваю, у меня было несколько десятилетий на то, чтобы это обдумать, что все виделось мне в искаженном свете, хотя мне до сих пор неприятно это признавать, социопатия, которую мама и не пыталась скрыть, диктовала лишь половину ее истории. В каком-то смысле мне это уже было известно. Живя в тени маминых недомолвок и обмана, я обо всем давно догадался. Но мне было досадно осознавать, что вторая половина маминой истории, та, о которой при мне упорно умалчивали, была наполнена бьющей через край жизненной силой. Словно изгнанник, который наконец-то ступил на родную землю, мама действовала в своем прежнем мире с уверенностью, которая в новом мире так и не появилась. Это было понятно потому, как она держит в руке кофейную чашку, как обменивается взглядами с другими, как на лету понимает намеки и отвечает в тон. Никогда прежде я не видел, чтобы она с подобной легкостью лавировала в пестром аквариуме светского общества. Это означало, что настоящими чужаками были мы, я, папа и наши блейзеры. Эти алые буквы, которые мы носили по ее воле. Живое доказательство этого восседало рядом с ней на треклятом кожаном диване. Появившаяся откуда-то после ужина, принятая в доме как своя, а теперь занятая оживленной беседой с мамой, а еще больше пиццарелли с медом, к которые она запихивала в рот маленькими ручонками. Пиццарелли с медом — типичные блюда, которые римские евреи едят на седах Песах. Ни тени сомнения, это была оборванка Мириам. После нашей последней встречи она, видно, так и не удосужилась вымыть свои жиденькие волосенки, но в остальном выглядела спокойнее и увереннее. Как я позже узнал, Мириам Лементани, очередная дальняя кузина тети Норы, унаследовавшая целую гору недвижимости, была невероятно богата, а также невероятно скупа. По слухам, она распоряжалась бесчисленным имуществом сама, без посредников. В первых числах месяца, в жару, арктический мороз или проливной дождь, вооружившись дырявым зонтом, садилась в автобус и каталась по городу, собирая арендную плату. Будь все иначе, я бы не отрывал глаз от этой тайной миллиардерши, однако между ней и мамой восседал мужчина, личность которого вызывала мое любопытство с самого начала. Поскольку в этой истории ему суждено сыграть не последнюю роль, вскоре станет понятно, что господин этот заслуживает большого живописного портрета, какие писали в XIX веке, с массой подробностей и оттенков. К несчастью, память, подстегиваемая неприязнью и излишне чувствительная к пошлым подробностям, выбрала неудачный момент для капризов. Все, что она сохранила, кисточки, украшавшие его замшевые мокасины, сколь бы я ни старался, хотя позже многое узнал о нем, имя, историю, родственные связи, он так и остался для меня дяденькой с кисточками. Таким я его и запомнил. Из-за него, из-за того, что он развлекал маму, а она охотно поддерживала игру, я решил спрятаться в дальней части квартиры. Пока няньки укладывали малышей в хозяйской спальне, надеясь, что они вместе поспят, мы, взрослые, расположились у Леона. «Ты знаешь, что это была комната твоей мамы?» — спросил он почти с вызовом. И для полной ясности добавил. «Пришлось оставить старую мебель». Узная я о закрытии шоколадной фабрики Вилли Вонки, я бы не почувствовал себя настолько смущенным и потерянным. Впрочем, гарнитур в морском стиле был идеальным местом для хранения сокровищ, старых игрушек и надкусанных сладостей. Здесь были все до единой дорогущие игры, которыми я бредил годами. Все сладости, которые предписанная мамой диета строго запрещала, они валялись в углу или были рассеяны по полкам. Единым вожделеющим взглядом я охватил все от космического корабля «Плеймобайл» до огромного «Томблерон», задержавшись на коробке игры «Скейтбол», под которым лежал скелет приставки «Атари» с безжалостно оборванными щупальцами. Хотя я уже перерос детские игрушки и лакричных рыбок, которыми был набит круглый аквариум, я был не в силах сопротивляться змеиным укусам ревности к прошлому. До сих пор мне как-то удавалось держаться подальше от дождевых лесов, где вьются эти коварные гады. И тут вдруг один из них внезапно возник передо мной, со злющими глазами, готовый впрыснуть в меня смертельную отраву. Я-то укорял родителей за то, что они не сумели предоставить мне такие же возможности. То стыдился подобной мелочной мстительности, то гадал, а что, если мама с папой нарочно запретили мне общаться с родственниками, которые могли позволить себе недоступные для меня блага? То проклинал деда, отказавшегося от наследства, которое сделало бы меня еще одним привилегированным членом этой шайки. А поскольку страстные желания порождают все новые, столь же ненасытные желания, я невольно взглянул на Кьяру, которая внезапно показалась мне самой привлекательной из здешних игрушек. Вон она, растянулась на постели кузена с ленивым видом, как одалиска. Наши глаза встретились, и я испугался. Вдруг она прочла в моем взгляде похоть и теперь испытывает ко мне такое же отвращение, как я сам. Хотя все началось совсем недавно, я, как и подобает подростку, переживал героическую эпоху сексуальной фрустрации. Я чувствовал себя вправе раздевать глазами всякое существо женского пола, и если бы не грозившее мне наказание, непременно удовлетворял бы свои желания. Останавливали меня не угрызения совести, а робость и трусость, от которых я так никогда и не избавился. Мой виртуальный гарем мог соревноваться с геникеями эмиров и поп-звезд, хотя, учитывая мою извращенность, скорее отсылал к темной византийской мудренности. То, что сегодня клеймят как сексизм, и на что так любят обрушиваться средства массовой информации, было моим привычным состоянием, которое порождало непреодолимую, смутную, бушевавшую тревогу. Отрицать это было бы непростительной мистификацией. Словом, сколько я видел девушек, возлежащих на постели, томных, манких, во взрослые юбки, прикрывавшие еще совсем детские коленки. К скольким из них подступился, скольких поцеловал, скольких пощупал. Куча вопросов, а ответ — ни одну. «Интересно, что дядя Джани планирует на июнь», — сказала Кьяра, приподнимаясь, чтобы взглянуть в лицо кузену. Они обсуждали это за столом. В начале летних каникул благодетель дарил младшим членам семьи путешествие, длившееся пару недель. Обычно он объявлял, куда они направляются, на стойке регистрации перед вылетом. «Надеюсь, с затерянными островами покончено». Когда Франческа это сказала, я сообразил, что до сих пор она не раскрывала рта. Еще и поэтому я не обращал на нее должного внимания. «Миконос, затерянный остров? Да ты чего?» — возмутилась Кьяра. «Это рай. Я не помню, чтобы снимала купальник». «Ну да, вот именно. Просто кошмар». «Ага, для такой бледной зануды, как ты. И куда в таком случае ты хочешь поехать? Может, в Сибирь?» «Откуда я знаю? Какое-нибудь необычное место. Например, Монголия, Чили, Исландия. Никогда не встречала желающих отправиться в такую дыру». «А теперь встретила меня», — с вызовом сказала Франческа. «Я прочитала потрясающий роман, действие которого происходило в Сантьяго. Клянусь, я бы туда поехала прямо сейчас». «Я говорила о тех, у кого с мозгами все в порядке», — парировала Кьяра. «Ты даже не знаешь, где находится Сантьяго». «Да как же». «Ну и где?» «В дыре для лузеров, куда мечтают поехать только такие лузеры, как ты. В Лузерландии, вот где». Франческа как будто не обиделась на безжалостную атаку, возможно, потому что сама ее спровоцировала. «А ведь если бы такая, как Кьяра, при всех обозвала меня лузером...» На самом деле, с начала вечера она только этим и занималась, только не вслух. «Я бы не спал много недель. По сравнению с достигшей расцвета мужественностью брата и с еще детской миловидностью кузины, во внешности Франчески было нечто незавершенное, как будто неопределившееся. Словно на лбу у нее было написано: «Ведутся работы. Скоро что-то произойдет». Сомнений не было. Вот только что. Волосы, собранные в скромный пучок, задорный курносый носик, плоская грудь. Диметрио подобный тип девушек презирал, а мне он очень даже нравился. Правда, очки у нее были в жуткой оправе, как у Синди Лопер. Известно, что подростки в своих эстетических предпочтениях реакционеры и конформисты. В то время диковинная меня привлекала меньше всего. К тому же глаза за толстыми стеклами казались совсем маленькими. Их фиалковый цвет тускнел, что уж говорить о странном тике, из-за которого она словно с усилием зажмурилась. Честно говоря, мне это не мешало. Напротив, тики мне всегда нравились. Она пришла на седр в бежевых брюках, голубой блузке с французским воротником и подплечниками, как носили в те годы, на ногах мокасины на белой подошве. Андрогинный, подчеркнуто неброский наряд, которым она словно заявляла об отсутствии тщеславия и о наличии такта. Но теперь, решив заговорить, она держалась куда увереннее, чем предполагал внешний вид. «В Чили», — сказал Леоне. «Сантьяго находится в Чили, в Южной Америке». Он возился со впечатляющей коллекцией пластинок, которая занимала половину стены. «Я умирал от зависти». Кьяра, которой не хотелось выглядеть ни дурочкой, ни невежей, особенно в присутствии кузена, заявила: «Мне это прекрасно известно. Я имела в виду, что нам никогда не позволят отправиться в Южную Америку». «Прости, а почему?» «Потому что там полно немцев, они все там попрятались». «Это тебе дядя Джани сказал?» — пробормотал Леоне. «А вот и нет», — возразила она краснее. «Ну да ладно, ему немцы везде чудятся», — объяснил Леоне. Он наконец-то нашел пластинку, которую искал, и уже доставал ее из конверта. Когда папа купил «Мерседес», дядя с ним несколько месяцев не разговаривал. «Видишь ли, Кьяра», — сказала Франческа тоном учительницы, «если бы ты не была заинтересованной стороной, а была дочкой нацистов, ты бы тоже стала нацисткой». «Ты шутишь?» — возмутилась кузина. «Да как ты смеешь? Почему ты всегда говоришь дикие и обидные вещи?» «Не кипятись. Я же не назвала тебя нацисткой». «А то...» «Тебе всегда хочется услышать от других, что такое хорошо и что такое плохо. Родись ты в нацистской семье, ты была бы ярой нацисткой». В словах Франчески не было ни ненависти, ни насмешки. Она как будто не осознавала, что подобное объяснение делает ее высказывание еще оскорбительнее. «Ладно, Франчи, кончай», — терпение Леона иссякло. «Точно кончай», — повторила за ним Кьяра, которая с трудом следила за логическими построениями кузины. Казалось, ей не терпится развести брата и сестру по разные стороны. «Тогда-то я и заметил то, что в самом общем виде можно определить как крепкий союз между братом и сестрой. Прочел это во взгляде, который Леоне бросил на Франческу и на который она мгновенно ответила. В каком-то смысле речь шла о единстве душ, близости, которую я ожидал найти в этом доме с самого начала и которую никто, даже дурашливый Джанни Сачердотти, не сумел мне подарить. Честно говоря, я впервые ощутил это, когда появилась тетя Тулия, когда я увидел, как Леоне набросился на сестру с расспросами, успели ли они с матерью заехать в какое-то место и повидаться с какой-то далекой родственницей. Слушая тогда их болтовню, я вдруг подумал, что понимаю, какие отношения связывают брата и сестру. Его настойчивые расспросы, ее сардонические многозначительные улыбки были частью домашнего церемониала, теплого и непонятного чужим, лучшей защиты от любопытных. На сей раз я увидел, что их взгляды говорят о полном взаимопонимании, и это нельзя недооценивать. Так проявлялась привычка быть рядом, привязанность, которая гасит любые споры, смягчает противоречия. Я часто завидовал тем, у кого были братья или сестры, но лишь теперь я осознал эмоциональные последствия подобного союза, то, насколько он защищает. Несмотря на юный возраст, по ним было видно, что они прожили всю жизнь рядом и что, как сказала бы Джордж Эллиот, только что вышли за золотые врата детства. Удивительно, что в остальном у них было мало общего. Словно природа, раздавая таланты, как в библейской притче, одарила старшего сумрачной красотой, а младшую — независимостью суждений. Он был слишком рослым, она недостаточно высокой. В то же время нельзя было назвать Леона глуповатым, а Франческу некрасивой. Хотя ему не светило стать Нобелевским лауреатом, а ей претендовать на звание «Мисс Вселенная». Они дополняли друг друга, держались вместе, были не похожи, но ценили друг друга. Они отлично смотрелись рядом, и я думаю, что моя Тулия и дядя Боб неплохо потрудились. «Пусть везет, куда хочет», — сказал Леоне. «Главное, чтобы он не использовал нас как прикрытие для беготни по бабам». «Ты с ума сошел?» — возмутилась Кьяра, но было понятно, что она ничуть не сердится. Наоборот, ее это забавляет. «Да ладно, не прикидывайся пританкой. Нам всем прекрасно известно, на чем помешан наш шалунишка». «И на чем же? Что ты имеешь в виду?» «На бабах и на том, что у них между ног». «Что ты несешь?» — снова рассердилась Кьяра. «На этот раз по-настоящему». «А я-то полагал, что непристойности звучат только в мужской компании среди своих. Я бы никогда не осмелился употребить столь откровенные выражения в разговоре с одноклассницей, но здесь это, очевидно, было позволено. Здесь можно было обсуждать вообще все, забыв про табу, говорить все как есть». Я еле сдержался, чтобы не покраснеть, когда дядя Джанни мечтательно описывал «шикарных тёлок», которых, по его словам, в Израиле хоть отбавляй. Леон, мгновенно перевоплотившись в Лепорелло, несмотря на протесты сестры и кузины, и на мою напускную скромность взялся перелистывать каталог побед старого профессора Сачердотти. Пестрый Геникей, где были представительницы самых различных сословий. Судьи, ассистентки, студентки, жены друзей и даже официантка из клуба гребцов. Клуб гребцов — римский спортивный клуб, существующий с 1919 года, созданный по образцу английских клубов. Среди его членов — коронованные особы, политики, деятели искусства. «Даниэла?» «Старик любит свежую плоть». «Фу, какая гадость!» Не разделяя до конца возмущения Кьяры, я с трудом представлял, как этот холеный господин, казавшийся мне древним старцем, увивается вокруг девчонок чуть старше меня. Меня смущало противоречие, омрачавшее годы эротического ученичества, хотя я знал, что сексом в основном занимаются взрослые, и мне с трудом верилось, что все знакомые мне взрослые, от родителей до учителей, обладали сексуальным опытом, сравнимым с опытом Чичолины или Рона Джереми. «А ты куда бы поехал?» Я не сразу сообразил, что Франческа спросила меня. Лишь тут до меня дошло, что за исключением дяди Джани впервые за вечер кто-то обратился ко мне не с формальной вежливой фразой и не чтобы меня подколоть. Потому как она на меня смотрела прямо в лицо, Франческу действительно интересовало мое мнение. Из-за глазного тика ее взгляд казался еще внимательнее и искреннее. «Я?» «Да, ты». И она четко произнесла мое имя и фамилию, еще больше меня огорошив. «Если тебе подарят путешествие и позволят выбрать, куда поехать, что ты решишь?» Подбадриваемый синкопированным движением ее век, обрадовавшись тому, что никто не спрашивает моего мнения о студентках или шикарных тёлках, я выпалил, что поехал бы в Мемфис. «Почему в Мемфис?» «Прежде чем умереть, — заявил я торжественно, словно мне уже стукнуло 80, — хочу совершить паломничество в Грейсленд». «Хоть у кого-то из нас ясность в мыслях», — заявила Франческа. «Ага, еще одна лузерская затея», — фыркнула Кьяра. «В поместье Элвиса?» — пробормотал Леоне. Он только что завел песню, которую я не знал. По свисту и голосам было ясно, что это концертная запись. Несколько фраз на рояле, хриплый голос, подчеркнуто блюзовые. Мне трудно говорить об этой песне, возвращаясь в то время, когда я ее не знал. После того вечера многие месяцы я ничего другого и не слушал. «From Now On» английской группы Supertramp, которая тогда была очень популярной, но на которую я прежде не натыкался. Я сразу в нее влюбился. Голос, пафос, чувство юмора и, разумеется, публика, не пропускавшая ни единой ноты. У меня по спине побежали мурашки. «Да, Элвиса. А что?» — недоверчиво спросил я в ответ. «Он и тебе нравится?» «Кому он не нравится?» Я был не настолько наивен и далек от жизни, чтобы полагать, что мы с отцом единственные служители культа Пресли, или, по крайней мере, единственные, кому быть таковыми позволяет солидный культурный багаж. Тем не менее, я удивился, найдя друга из той же песочницы там, где никогда не подумал бы его искать. Тут мы с Леоне заговорили о любимых пластинках. С этой минуты вечер стал складываться иначе. Он завел мне несколько песен, многие из которых со временем помогли мне расширить горизонты, стать гибче, выйти в музыке за жесткие рамки. А потом обнаружилось, что всего несколько месяцев назад Франческа, переехав в эту просторную квартиру, забросила фортепиано и начала учиться играть на гитаре. Тут я и признался, что играю. Сам не знаю, как я обнаружил в руках новенькую акустическую Ямаху. Дерево цвета сжёного сахара, блестящие металлические детали, следы от защитного целлофана, преступная неряшливость начинающего. «Давно ты ее не настраивала?» — поинтересовался я у Франчески с показным упреком. «Обычно ее настраивает учитель, но на этой неделе он не приходил из-за праздников». Обрадовавшись тому, что гитара настроена, я разогрелся на парочке арпеджио, Энджи и Dust in the Wind, затем начал играть гамму, из-за которой все последние недели стирал пальцы. «Да ты крутой!» — воскликнул Леона. «С ума сойти!» — повторила за ним Франческа. «Может, меня будешь учить ты, а не этот зазнайка Давид Фогельман?» «Кто тебя научил так играть?» «Отец», — ответил я. «Именно он, Хананей, мой потешный близнец, бахвал, разоблаченный Тулией Дельмонте». «Значит, он играет лучше тебя?» «Намного лучше», — соврал я. «Может, еще что-нибудь сыграешь?» — попросила Кьяра просто потому, что хотела участвовать в беседе, а не потому, что ей было действительно интересно. Судя по ее взгляду, моя репутация определенно улучшилась. Прежде я был для нее забавой, несерьезной помехой неспешному течению ее чудесной привилегированной жизни, представителем многочисленной части человечества, о которой она предпочитала не думать, низшей расы статистов и свиты. Заметив, что кузены проявляют ко мне интерес, она невольно стала воспринимать меня как себе подобного. «Да, сыграй что-нибудь», — попросила меня и Франческа. «Что? Что хочешь?» «Ну, теперь уж Элвиса», — подсказал Леона. «Вы не поверите, но я впервые оказался в подобной ситуации. Честно говоря, моя публика ограничивалась папой, который гордился моими успехами, но не мог быть объективен, да еще Диметрио, которого к музыке тянуло куда меньше, чем к футболу и тёлкам. Не раз в полудреме я воображал, что играю для Софии Каэтани, для нее одной. Помимо подобных фантазий, где я всегда был орлом, я не мог и подумать, что кто-то всерьез заинтересуется моим бренчанием. Гитара никогда не была для меня орудием социализации, времяпровождением, которому предаются в компании формой общения. Наоборот, это был самый романтический способ обходиться без других, оставаться самодостаточным. Я играл просто так, без всякой цели. Приблизительно так же однажды я начну писать. Гедонистическая забава, которой предаешься безудержно, отчаянно, словно ремесленник, который тратит почти все время, изготавливая игрушку для сына, которого у него нет и о котором он наверняка даже не мечтает. Поэтому я искренне удивился настойчивости, с какой кузены уговаривали меня сыграть. Впрочем, просьба исполнить песню Элвиса прозвучала как приглашение на свадьбу, куда я и не мечтал попасть. Я был слишком благодарен и неопытен, чтобы отказаться. Чтобы сделать приятное Леоне, я заиграл «Young and Beautiful». После долгих раздумий я решил, что фильмы Элвиса — дребедень для девчонок, оскорбление рок-н-ролла. На самом деле, когда их показывали по телевизору, я старался их не пропускать, а поскольку в груди каждого рокера бьется нежное сердце, не мог дождаться, пока мой герой, залитый лунным светом, притворяясь, будто играет на гитаре, что тоже меня бесило, запоет одну из своих серенад. Стоило ему приоткрыть рот и издать райскую горловую трель, как глаза очередной старлетки начинали блестеть. Мои, если честно, тоже. Вот, значит, как чувствовал себя Элвис в такие мгновения. Так же, как чувствовал себя я, когда запел. Скажи еще раз, что я лузер, милейший Кьяра Сачердотти. Эндорфин, выделившийся благодаря надежде раз и навсегда избавиться от ярлыка лузера, оказался столь мощным галлюциногеном, что я решил, его действие уже не закончится. Прощай застенчивость, прощай скованность, отныне я буду жить как на сцене, а значит, все остальные, особенно остальные женского пола, станут свидетелями моего солипсистского триумфа, пока одобрение слушателей сжимало меня мягким бархатом в горячих объятиях. Я даже не задумывался о том, какие романтические дивиденды принесет мне успех. Удовольствие от выступления было столь благородным и нематериальным, что его было достаточно. Одно могло его омрачить: когда чары рассеются, я вновь превращусь в безликого, ничем не примечательного человека. Впрочем, сейчас даже этот страх казался далеким и смутным. Думать об этом не хотелось. Прошлое не причиняло боли, будущее не сулило угрозы. Я по уши погрузился в полноводное, бьющее через край настоящее. Что дурного в желании до последней капли насладиться купанием в том, что совсем далеко от реальной жизни? Свершившаяся революция радовала меня куда больше, чем то что за один день я осознал себя евреем. Вот такая у меня бар-мицва, дорогой дядя Джанни, публика, перед которой я выступаю unplugged, акустически. И какая публика! Отпрыски моей сексуальной фантазии глядели на меня с восхищением, о котором еще мгновение назад я не мог и мечтать. И не просто глядели, слушали с религиозным поклонением. Удивительно, но на сей раз то, что на меня смотрят, меня слушают, ничуть не смущало, а наоборот, возбуждало. Я даже почувствовал себя красавцем. Я красавец? Куда там? Хотя чего бы и нет. В конце концов, оказалось, что дом Сачердотти — подходящее место, чтобы расстаться со всем, во что я свято верил, даже с привычным, давно сложившимся представлением о красоте. Возьмем Франческу, чтобы лучше слышать. Она подалась ко мне и нависла над гитарой, словно доброе божество. Вдобавок она сняла очки. Избавившись от толстых стекол, глаза не только стали больше, но и загорелись, доказывая, что их владелица умеет глубоко чувствовать, сопереживать. Взглянешь в такие глаза — и пропал. Тик словно отбивал ритм восхищенного удивления. Стоило снять с носа нелепую оправу, чтобы негромкая, скромная красота Франчески одержала победу над показной, подчеркнутой красотой кузины. Вот уж никогда не подумал бы, что душевное тепло, ум и любознательность настолько сексуальны, а равнодушие, глупость и цинизм делают человека бледным пятном. 6. Раньше или позже все мы начинаем подозревать, что родители делают это нарочно, что их тайная цель, то, что их объединяет, испортить немногочисленные важные мгновения, которые дарит нам жизнь. Словно суровый педагогический долг вынуждает их показывать нам, сколь обманчиво счастье, к которому мы наивно стремимся. Я сидел в машине сзади, еще поглощенной картинами вечера у Сачердотти, от которых голова шла кругом. Наконец-то, поборов сомнения и неуверенность в себе, я лелеял самые сладостные воспоминания о моем триумфе. Как вдруг мои мучители решили, что я достаточно повеселился и пора испортить мне праздник. Еще во время утомительного прощания с родственниками я заметил, что за мое короткое отсутствие настроение родителей изменилось на противоположное, словно кто-то в насмешку проклял их, не позволяя радоваться в унисон. Если ему было хорошо, она была вынуждена страдать. Если она улыбалась и вела себя непринужденно, он мрачнел. Они словно были обречены вечно меняться ролями и не могли избавиться от заклятия, при первой же возможности перебрасывая друг другу отправленный мяч скверного настроения. Лишь колдовством объяснялось то, что, оставив отца в углу приходить в себя после горького унижения, я обнаружил его занятым сердечной беседой с дядей Джанни и размахивающим руками. А мама, которая еще несколько минут назад была на удивление раскована и смеялась над шутками дяденьки с кисточками, сейчас стояла с понурым видом у лифта, и ей явно не терпелось улизнуть. Не успели мы сесть в машину, как он, взглянув в зеркало заднего вида, подмигнул мне с радостным и довольным видом. «Похоже, ты всех сразил». Он говорил о том, что Леоне и Франческо наперебой расхваливали меня всем взрослым, готовым их слушать. Столь горячий прием несколько сбил меня с толку, хотя, наверное, но я могу ошибаться, я остался не совсем доволен. Выступить в роли вундеркинда, маленького Моцарта, которого все обсуждают, оказалось труднее, чем я думал. Я как будто не был готов вкусить успех. Вот значит, что испытывают звезды вроде Элвиса. Насыщение, отвращение — это их постепенно разрушает. Разумеется, все это была лишь пьеса, которую я разыгрывал перед самим собой. На самом же деле я никогда не переживал такого подъема. И все же, как и подобает измученному славой артисту, я предпочел не отзываться на слова отца и не возвращаться к этой теме. Я лишь улыбнулся ему и стал смотреть на город, который легко и неуловимо проплывал мимо. «В целом все прошло хорошо», — подытожил он. «Вначале было не очень, но потом...» Все растаяли, и мы, и они. Я их помнил другими, более жесткими, но в те времена мы все были молодые и наглые. «Ты можешь потушить сигарету, пожалуйста?» — сказала она, опуская стекло. Он послушно ткнул окурок в пепельницу и продолжил, как ни в чем не бывало. «Я был рад повидаться с Джани и поболтать». «Теперь он для тебя Джани?» «А как мне его называть? Ваше Величество или профессор Сачердотти?» «Можно дядя Джани». «Окей, дядя Джани». «Нельзя было к нему не приставать?» — спросила она, не решаясь взглянуть на отца. Перед вспышками гнева ее голос становился мрачным, хриплым, как будто доносился из ада. Жаль, что расслышать лай Цербера мог только я, наделенный слухом экзорциста. У отца его явно не было. Поэтому, ничуть не смутившись, он спросил. «Ты о чем?» «Лучше скажи, о чем ты с ним говорил», — отозвалась она. «Так, о всяких пустяках. Он сказал, что мечтает бросить адвокатуру и университет. Надоело рыться в бумажках и просиживать часы на защите дипломов. Он мечтает попутешествовать, перечитать Толстого, выучить иврит. По-моему, он помешан на Израиле». «Не уходи от темы». «Слушай, к чему весь этот допрос? После такого вечера...» «Ты сам только что сказал, что все прошло лучше некуда, мы чудесно провели время». «Я сказал так из вежливости, чтобы не портить праздник. По-моему, ты и твой сын неплохо повеселились». «Нет, ты так сказал, потому что изложил ему свой план. Ладно, признайся. Зачем тянуть время? Твой бизнес-план. Вот что тебя возбуждает». То, что мама в кои-то веки не стала ждать, когда они с отцом останутся одни под покровом тьмы, чтобы выплеснуть раздражение, лишь подтверждало, насколько она рассвирепела. Она произнесла любимое выражение отца — «бизнес-план» — с таким сарказмом, что было ясно, отцу так просто не выкрутиться, как минимум его ожидает бурная ночь. Действительно, он несколько месяцев только и твердил, что о своем бизнес-плане, который раз и навсегда исправит наше положение. Судя по маминой кислой физиономии, эта мантра относилась к очередному воздушному замку, который обожал строить отец. Хотя она старалась меня не впутывать, у нас было принято молчать о некоторых вещах или пускать по ложному следу, я был не настолько наивен, чтобы недооценивать недавние события, которые, если сложить их в целостную картину, свидетельствовали о том, что с финансами у нас все печально. Однажды вечером к нам явился администратор кондоминиума. Поняв, куда ветер дует, я притворился, будто иду к себе, а сам спрятался за кухонной дверью и подслушивал. Тихий человечек, давно влюбленный в мою маму, запинаясь, объяснил, другие жильцы недовольны тем, что мы постоянно запаздываем с оплатой коммунальных услуг. Он больше не знает, как быть. Позже за столом родители нервно обсуждали долги, что оплатить в первую очередь счета за квартиру, налоги или купленный в рассрочку холодильник. Тут зазвонил телефон, но никто не ответил. Впрочем, за последнее время нам стали звонить на порядок чаще, а родители все осторожнее снимали трубку. Однажды в субботу я попросил у мамы денег на кино. Ничего необычного. Все как всегда. Она потянулась к сумке, но что это? Что происходило? Я ошибался или ей и правда было неловко? Она копалась в кошельке с мелочью, как бездомный в мусорном баке. В конце концов протянула мне купюру, которой едва хватало на билет, и ни гроша больше. А потом был странный разговор с отцом. Он провожал меня в школу, как вдруг начал рассказывать о том, что в начале 70-х из-за работы вынужден был провести лето в Риме. Я тогда только появился на свет. Он мечтал об одном — приехать к нам на море. Я не сразу прислушался к его словам. В тот день была контрольная по греческому, я умирал от страха. По крайней мере, пока он не принялся расхваливать Рим в августе. Спокойно, тихо, почти нет машин. Для тех, кто понимает, истинное наслаждение. Только тогда я догадался. Все детство я ненавидел мамину манеру умалчивать о важном. Теперь на пороге юности меня бесила манера отца обманывать себя и меня. Избегать правды, искажать ее, не смотреть ей в глаза, насколько было бы лучше, если бы, не терзая мои уши пустой болтовней, он честно признался, как обстоят дела. У нас до того плохо с деньгами, что в отпуск мы не поедем». Где-то вдалеке маячил его бизнес-план. Аутлет бытовой аудио- и видеотехники, о котором отец постоянно твердил. В США подобные предприятия процветали многие десятилетия. Его личные связи, единственный капитал, на который, как иронизировала мама, мог рассчитывать отец, позволят закупать товары по низкой цене. Это самое главное. Оставалось найти кого-то, банк, инвестора, кто поверит в уже готовый проект. Но мама, словно говорящий сверчок из сказки, снова напомнила отцу: «Мы в долгах, как в шелках, а значит, нам нельзя доверять, никто не даст ни гроша». Оставались частные лица, те, кто заглотнул наживку, готовы были вести переговоры. Кстати, не помню, чтобы мама отпускала по этому поводу саркастические комментарии. Неудивительно, что папа попытался привлечь к своей затее такого скучающего толстосума, как дядя Джани. «Не вижу в этом ничего плохого», — попытался оправдаться он. «Ах, не видишь?» «Если честно, нет». «После 20 лет молчания мы снова сблизились с моей семьей, и ты сразу этим воспользовался. Решил провернуть свою затею на празднике, который для них очень важен. По-твоему, это было уместно?» «Воспользоваться? Провернуть? Ты о чем?» «Просить в долг у человека, с которым ты едва знаком, который не раз нас спасал, которому мы еще должны крупную сумму. Тебе не кажется, что это...» «Разве я говорил о деньгах? Он сам спросил, чем я занимаюсь. Как у меня дела? Вот я и изложил ему свой план. Поскольку он проявил интерес, я дал ему понять, что если он так, к слову, я не просил милостыни. Мы просто поболтали. И вообще, пока все идет неплохо, так что еще неизвестно, останется ли для него место». «Ну да». «Господи, ты можешь хоть раз обойтись без пораженческих настроений, без твоего чертова сарказма? Возможно, тогда и дела у нас пойдут в гору». «Если я заткнусь, дела точно пойдут в гору. Ты хоть понимаешь, сколько ты выпил? Это же неприлично». «Зачем ты так со мной?» — спросил отец. Казалось, он не только раздражен, но и по-настоящему огорчен. Впрочем, я тоже расстроился. Обычно мама не унижала его в моем присутствии. «Тебе недостаточно, что я просидел весь вечер в углу, словно прокаженный? Я еще должен быть трезвым?» «Нельзя всегда быть звездой праздника. Напиваться на седр-песах неприлично». Странно, что мама говорила без обиняков, забыв об осторожности. Словно волшебные чары Сачардотти еще не рассеялись, словно в их доме она превратилась в другого человека и оставалась им за его стенами. Как я мечтал, чтобы она оказалась не права. Мне хотелось решительно, по всегдашней привычке, встать на его сторону. Отчего же я медлил? Возможно, от того, что на сей раз ее доводы были мне до боли понятны. Мама испытывала неловкость. Ей не хватало духу признаться в том, но ей было очень неприятно. Поэтому она так реагировала на то, что отец ходил с протянутой рукой. Какой позор! Для него, для нее, для нас всех. Господи, как же я ее понимал! Сколько раз за вечер я мечтал о том, чтобы отца рядом не было. Когда я заметил, что у нас похожие блейзеры, когда он неуклюже пытался доказать, что у них стулья и Дель Монте много общего, я попал в замкнутый круг. Чем лучше я понимал маму и ее доводы, тем больше чувствовал себя виноватым, тем больше ненавидел маму и жалел отца. Чем больше я его жалел, тем больше стыдился и тем лучше понимал ее. Как из этого вырваться? «А что прикажешь думать о таком прекрасном подарочке?» — с вызовом спросил отец. «По-твоему, это было уместно?» Он передразнивал ее, а она то ли не поняла намека, то ли сделала вид, что не поняла. «Что ты несешь?» — прошипела она. «Повторяю, ты выпил лишнего». Я тоже обратил на это внимание, и не только в тот вечер. Не первый месяц вместо бокала вина он выпивал за ужином целую бутылку. Но отец был крепкий, его не развозило. Разве что появилось пузо, а вместе с ним и беспорядок в голове. Никогда не видел его пьяным, хотя в последнее время, когда отец мечтал, что прославится и докажет всем, на что он способен, его нередко заносило, и это вызывало тревогу. «Глухой прикидываешься», — буркнул со злобой отец. «Нечего строить из себя дурочку. Ты прекрасно знаешь, о чем я». «Понятия не имею». «Чезар Элементани, вот о чем. О твоем поклоннике, который стал еще манернее и угодливее». Выдержав театральную паузу, отец продолжил. «Господи, я глазам своим не верил. Они позвали его, а я весь вечер смотрел, как он вьется вокруг тебя, словно комар. Он и его мерзкая сестрица даже усадили вас рядом. Два голубка!» «Ты с ума сошел?» В жизни всякой пары, которая переживает кризис, наступает момент, когда рискуешь совсем потерять осторожность. Я не в первый раз наблюдал, как родители своими руками разрушали то, что оставалось от гордой крепости приличий. Но прежде они не вели себя настолько воинственно и ожесточенно. Чезаре Лементани, вот как звали дяденьку с кисточками. Это брат оборванки Мириам? Неужели? И тем не менее. И уже совсем не верилось в то, что когда-то он был маминым поклонником. Почему-то вспомнился день, когда мама жадно набросилась на мороженое. Я тогда не просто обиделся, мне было противно. А еще мне показалось о том, что мы все только что пережили, больше нечего сказать. Тем временем мы выехали на проспект, тянущийся к нашему району. Обычно в этом месте я испытывал облегчение, но не в этот раз. Слово «поклонник» неуместное, нелепое. Отравила воздух. «Пожалуйста, прекрати!» В ее голосе слышалось возмущение, а еще тихая мольба. «Только не говори, что тебе это тоже не понравилось!» «Да нет, какое там, ты же с ним ворковала!» «Прекрати или...» «Или что?» «Тебе дозволено говорить что угодно? Затыкать меня, оскорблять о мне?» Ребенком даже в самые грозовые ночи я не слышал, чтобы отец переходил от споров к стенаниям. Выставлял себя жертвой. «Прошу тебя, хватит!» — взмолилась она. «А поклоннику ты сказала, чтобы он образумился? Что у тебя есть семья? Что 20 лет назад его поезд ушел? Что прошлое не вернуть? Что и на сей раз его миллиарды не помогут? Что у тебя сын, муж, дом? Что раз ты сбежала из-под венца, пора и ему устроить свою жизнь?» «Прекрати, Бога ради!» — взмолилась мама, а отец в эту минуту чудом не сбил соседского кота.